Итан Блэк. «У адских врат». Роман. Перевод с английского Клигман. Москва, АСТ, АСТ, Москва. Хранитель, 2007 год. Глава первая. Как назвать то, что никогда нельзя делать, но чего не делать вы просто не в состоянии? — вопрошает уличный проповедник на погрузочной платформе. Лишний шаг, от которого не можете удержаться. Невоздержанность, которая ведет вас к адским вратам. Именно это я и сделал нынче вечером, — думает человек в первом ряду, сжимаясь, стараясь спрятаться, понимая, что выбрал неправильное место. Здесь слишком светло, слишком просторно и слишком мало народу. Погоня, наверное, уже у дверей. На проповеднике рабочий комбинезон. 11 часов, жаркий сентябрьский вечер. Раз в неделю заброшенный гараж в Южном Бронксе превращается в церковь. Лампочки без плафонов освещают складные стулья, на которых устроились несколько полусонных проституток, бомжи и даже один шофер-дальнобойщик. Да, не следовало сюда приходить. И все-таки он не смог удержаться. Хотел отыскать одну рыжую шлюху. Через 40 минут она заразит его СПИДом. Надо было просто пойти на работу, водить такси, а не идти в Ханс-Пойнт. Спаси меня, хоть кто-нибудь, — молится человек в первом ряду. Для каждого человека соблазны различны, но результат один. Человек в первом ряду плотнее натягивает бейсболку с надписью «Нью-Йорк Мэтс» и украдкой бросает взгляд на распахнувшуюся дверь гаража. Три силуэта, мужчины, судя по фигурам, только что возникли на пороге. Головы медленно поворачиваются, осматривая прихожан. Черты лиц неразличимы, но их взгляды наваливаются на беглеца бетонными плитами. Кажется, что тьме в человеческом обличье нужно лишь несколько секунд, чтобы собраться с силами и напасть. К адским вратам, — мягким голосом предостерегает лысый бородатый проповедник, — можно попасть, набирая последнюю цифру номера телефона, который набирать не следует, и вы знаете это. Они восхитительны, как последний глоток виски перед тем, как сесть за руль холодной ночью. Стремление к ним кажется логичным, как стремление порадовать любимых, родителей, начальника, ребенка. Люди тени скользят вперед. Эй, вы! Если хотите сесть, впереди есть места. Не желая привлекать внимание, они застывают, однако возобновляют движение, когда проповедник обращается к дальнобойщику и проститутке, шепчущимся в третьем ряду. Всего несколько лет назад, до пожара, после которого предприятие закрылось, к этой и другим платформам в районе оптовых складов Ханс-Пойнт подъезжали задним ходом 18-колесные фуры. Здесь каждую ночь разгружали превосходную ветчину из Пармы, сладкий лук сорта Видалии из Джорджии, мясистые бананы из Гондураса, ящики с зеленым горошком, желтыми тыквами, кукурузой, черной фасолью. Всемирная энциклопедия еды во плоти на прокорм Нью-Йорку. Изобилие, выращенное, изготовленное или созданное методами генной инженерии со всех концов света. Если вы здесь, друзья, значит, вам знакомы соблазны. Бомжи не сводят глаз со складных столов, уставленных пакетами с дармовым апельсиновым соком Тропикана и бесплатными пончиками Данкин Донатс. Вы и не думали, что будете жить в таком запустении. Люди-тени замирают в полумраке возле первого ряда. Двое с одной стороны, один самый здоровый, с другой. Напрасно я пошел за ними в бар, думает человек в середине первого ряда. И тот последний вопрос тоже напрасно задал. Вид у него жалкий. Скорее мальчик, чем мужчина. Грязные шорты цвета хаки и пыльные черные кеды. Футболка, вся в пятнах пота, обтягивает грушевидную фигуру, давным-давно утратившую спортивную форму. Бейсболка съехала на очки в черной оправе. Зато бицепсы рельефные. Видимо, это единственное, о чем парень заботится. Он мог бы выиграть соревнование по армрестлингу, но никогда не победит в беге. Не надо было спрашивать их о работе. Адскими вратами мы, нью-йоркцы, называем часть реки, всего в полумиле отсюда, вещает проповедник под аккомпанемент гудящего буксира. Над головами прихожан плывет реквием в тональности фа-бемоль. Это кладбище кораблей, прямо в городе. Там лежат на дне разбившийся шлюп Ирен и шхуна Диадема, обломки буксира Лисица и брига Гизборо, Флэг, Сеятель, красавица Ханна Энн. Как же страшно! Нет сил встать. Вообразите себе, как моряки боролись изо всех сил, а воды смыкались над ними. Но, друзья мои, эти люди достигли адских врат гораздо раньше, чем их корабли. Человек в первом ряду срывается с места, вскакивает на платформу и несется мимо изумленного проповедника прочь от преследователей. На бегу мельком замечает широко распахнутые темно-зеленые глаза, белые ладони, вскинутые, словно в попытке защититься. Человек проскальзывает в приоткрытую дверь и попадает в заброшенный главный склад. Массивные остовы сгоревших машин вздымаются в тусклом свете, проникающем через забранные сеткой окна. Беглец несется мимо демонтированных лент транспортера, ржавых почерневших подъемных кранов, затихших лебедок, ручных тележек без колес. Среди обломков в дальнем конце большого зала смутно виднеется дверь. Выход! Он ударяется обо что-то голенью, но сдерживает крик. Это скорее спазм голосовых связок, чем самоконтроль. «Кто-нибудь, позвоните в полицию!» То ли крик души, то ли молитва. Единственный ответ — шаги за спиной. Мечется луч фонарика. То, что сейчас случится, никогда не попадет в газеты. Бомжи Ханс-Пойнт не болтают с полицейскими. Дальнобойщик не признается, что оставил без присмотра грузовик ценой в 110 тысяч долларов. Проповедник не станет расспрашивать. В его районе это означает нарушение негласного договора. А договор таков — не лезь ни в свои дела, проповедник, а торговцы наркотиками и сутенеры не полезут к тебе. Возможно, когда-нибудь этот договор и меня приведет к адским вратам, — думает порой проповедник. — Я не скажу! — кричит человек в бейсболке, протискиваясь сквозь нагромождение досок к выходу. Задыхаясь, он вываливается на улицу. — Я не скажу! Ханс-Пойнт — это целые кварталы заброшенных складов, заборов из колючей проволоки и баров, где спиртное — лишь побочный заработок. Редкие жилые дома зажаты между шиноремонтными мастерскими. Полицейские машины, когда они появляются, кажутся случайными незваными гостями в районе, где с большинства машин и содрать-то нечего. Названия улиц, вроде Тиффани или Казанова, говорят о том, что сама география предпочла бы оказаться где-нибудь в другом месте. Вдалеке, в проемах между складами, беглецу видны огни Манхэттена за нефтебазами на берегах Ист-Ривер. «Отстаньте от меня!» Кеды шлепают по стеклу и асфальту. Он понимает, что бежит не туда, налетает на забор из сетки, поверх которой вьется спиралью колючая проволока. Лунный свет освещает табличку рядом с дырой в заборе. «Пирс Тиффани Стрит, ночью не ходить». Дальше только темная река, несущая пенные воды к самой бурной части порта. Вечерний воздух кажется таким же мутным, как вода. «Я не умею плавать!» Человек тяжело бежит по пирсу. И, конечно, появляются они, бесшумные и целеустремленные, как дикие африканские собаки, которых он как-то видел в передаче на канале National Geographic. «Не надо! Ох, не надо было заговаривать с этими типами!» Не удержался. Задал один секундный вопрос, и взгляды стали жесткими. «Пожалуйста, не трогайте меня!» Он падает на колени. Пахнет сырым деревом и смолой. Страшно поднять голову. Преследователи уже близко. Перед глазами появляется рука. На суставе указательного пальца видна крохотная татуировка. Эту картинку он заметил еще в баре. Старомодная абордажная сабля и барракуда. Он еще подумал тогда о пиратах. Генри Морган, черная борода, ситцевый Джек, капитан Грифс. Сейчас палец согнут. Барракуда словно распахнула пасть. «Я не знаю, чем вы занимаетесь. Мне плевать, чем вы занимаетесь. Я уйду и никогда не вернусь», — скулит человек в бейсболке. Бейсболка летит в воду. Вдали воет сирена. Слишком далеко. И снова адские врата. На этот раз увиденные в телескоп с 41 этажа. «Ты оставил его в воде», — холодно произносит Тед Стоун, прижавшись глазом к прибору. Леон Бок стоит позади, рассматривая картины на стенах. Суровость тона его не смущает. В комнате тихо, слышно лишь гудение кондиционера. На такую высоту не доносится ни звука, ни от автострады Франклина де Рузвельта, ни от вертолетной площадки ООН, ни с набережной. Сквозь окна с тройными стеклами Манхэттен кажется диорамой. Город внизу заполнен движущимися игрушками. Появился полицейский патруль. Ничего другого не оставалось, замечает Леон тусклым, безразличным голосом. «Ты ведь побывал у него в квартире», — говорит Тед. «В морозилке лежала пицца. Меня не интересует, чем он питается». «Я знаю, о чем вы спрашиваете. Это не тот человек». Тед высок и худ. До 35 он участвовал в соревнованиях по сквошу. Крохотные прямоугольные очки придают ему слегка недоуменный вид, но подчеркивают жестокий взгляд, если он смотрит поверх стекол. От такого взгляда у парней в барах сжимаются кулаки, зато это хорошо действует на подчиненных в кабинетах. Глаза холодны, как мрамор, лицо длинное и невозмутимое, густые песочного цвета волосы коротко подстрижены, макушка по-мальчишески вихрится. Тед уже начал сидеть. Легкий шерстяной костюм из мягкого кашемира, веселенькие красные подтяжки лишь подчеркивают консервативность стиля. Письменный стол уставлен фотографиями прелестной девочки-подростка, играющей в теннис. Гибкая фигурка напоминает сложение Теда. Девочка кажется счастливой. Леон ниже ростом, зато шире в плечах и плотнее. Этот человек проводит жизнь не в кабинете, судя по тому, как сидит на нем пиджак от Армани в тонкую полоску на двух пуговицах. Вид у него спокойный и расслабленный. Узел на полосатом шелковом галстуке завязан идеально. Кожа загорелая, как у моряка, а лицо умное, широкое, плоское. Интригующие черты, да еще и чуть заметный акцент. Многие женщины гадают о его происхождении. Диапазон догадок широк. Марокко, Евразия, Аргентина, Россия. Женщины всегда выбирают нечто экзотичное. Что-то в этом человеке подсказывает, что прибыл он издалека. Леон разворачивает швейцарскую шоколадную конфету в фольге. В любом случае, мы должны все закончить дней за 5. Полиция найдет его раньше. Стоун отрывается от телескопа, Бок пожимает плечами. В этой стране полицейским даже не разрешается бить людей, говорит Леон. А как тогда добиться результата? Время от времени им везет. Никто и никогда не называл встречу со мной везением. За окном, в лучах восходящего солнца, горят адские врата. Кровавый свет стекает по башням Мидтауна, растекается по тросам моста, окрашивает лоскуты тумана над рекой. Сверху буксиры напоминают армию трудолюбивых муравьев, механизированный поток, вливающийся в адские врата. У Теда звонит телефон, и двое мужчин напряженно смотрят друг на друга под внимательным взглядом дюжины пар широко раскрытых глаз. Вот деспотичный Георг III на подлинном портрете кисти Ричарда Баррингтона, 1779 год. Унылое высокомерие во взгляде герцога Корнуэльского, в левой руке шпага, правая рука на бедре, 1693 год. Ненасытное желание в черных зрачках испанской инфанты Марии Ансонии, обрученной с принцем Вильямом Английским, дабы связать два королевских семейства. Брак не удался. Стулья, купленные в аукционном доме Кристи. В стеклянной витрине красуются пистолеты с рукоятками красного дерева. При Ватерлоу из этого оружия стреляли во французских драгунов. Гобелен со сценами охоты некогда скрывал пятно от воды на стене замка в 8 милях от Инвернесса. Британские войска разграбили замок, и гобелен отправился в Лондон, а потом несколько раз сменил хозяев. Им владели угольный магнат из Пенсильвании, продюсер из Чикаго, разработчик программного обеспечения из Силиконовой долины и, наконец, любитель британского антиквариата Тед Стоун. «Возможно, в Бока есть французские предки», — думает Тед, вспоминая, как насмешливо тот смотрит на британскую живопись и как пафосно благоговеет перед едой. Как будто они никогда не делают ошибок. Они присмыкались перед Гитлером. Они продают комплектующие для ядерного оружия всем подряд. Они проиграли войну с алжирцами. Их дважды пришлось спасать от немцев. Но попробуй съесть гамбургер на глазах французского курьера, который среднюю школу-то не закончил, и он посмотрит на тебя, как на гориллу. Я хочу, чтобы за этой квартирой установили постоянное наблюдение, Леон. Разумеется. И хочу знать, придет ли туда полиция. Вид у Бока невозмутимый. Это равнодушие культивировали почти 2000 лет. Должно быть, всем его предкам, не умевшим повалить дуб одним лишь презрительным взглядом, запретили размножаться еще во времена это Карла Великого, а теперь, столетия спустя, этот человек способен лишь на скупую усмешку. Бог умеет напустить абсолютно пренебрежительный вид, не шевельнув ни одним мускулом. На лице у него словно написано: «Я, по-твоему, что, дурак? Думаешь, я прилетел из Сантьяго, Бонна, или откуда там еще ты меня вытребовал, и не знаю, что делать?» Установи имя любого полицейского, который там появится, и номер его водительского удостоверения, требует Тед. Полагаю, я управлюсь за 3 дня. Раньше, чем ваш воображаемый везучий полицейский сумеет понять, что происходит. Теда захлестывает теплый поток облегчения. Ему очень хочется поверить, что так и будет, но Бог пожимает плечами. «Впрочем, торопиться тут нельзя», — говорит он. «Это вам не точная наука. Возможно, мне понадобится еще 10 дней, а не 3». Тед Стоун возвращается к телескопу, давая понять, что разговор окончен. Через полминуты дверь у него за спиной закрывается. Внизу на реке солнце окрашивает воды адских врат золотом, цвет дублонов, тисненных акционерных сертификатов и южноафриканских крюггеррандов, которые Тед собирал в качестве альтернативы для ценных бумаг. Рубашка пропотела насквозь, несмотря на кондиционер. Не надо было это вообще начинать. И никак нельзя затягивать больше, чем еще на 5 дней. Пожалуйста, пожалуйста, пусть все закончится меньше, чем за 5 дней. Бессознательно он принимает ту же позу, что и король Карл на портрете, законченном за 2 недели до победы американцев в войне за независимость. На портрете вид у Карла довольно уверенный, даже надменный. Но, быть может, это только игра. Быть может, он тоже был охвачен страхом. Быть может, делал вид перед художником, а сам заходился безмолвным криком от ужаса. Если кто мне и поможет, то только Леон. «Так значит, вот они, адские врата», — говорит Камилла. Воурд открывает глаза и заслоняет их от теплого полуденного солнца. Рядом с ним на пляжном полотенце эффектная блондинка в черном бикини на шнуровке. Мечта мальчика-подростка воплоти. Ворту нравятся ее длинные волосы, упругое тело спортсменки, загорелая гладкая кожа, подчеркивающая яркую голубизну ирландских глаз. В зеленой листве берез и дубов, позади полоски пляжа, сидят перелетные танагры, маленькие, яркие. 2 складных каяка, желтый для Ворта, красный для Камилы, лежат на берегу, оставленные здесь 2 часа назад. «Даже не верится, что мы в центре Нью-Йорка», — замечает она. «Готова вернуться через врата?» «Уснуть во время спора не значит победить в нем». «Я уснул, потому что устал». «А все потому, что уже несколько недель пашешь за себя и за Микки. Работаешь без напарника. Если попадешь в переделку, Ворд, кто будет спасать твою прекрасную крепкую задницу?» «Хороший день. Несмотря на пикировку, можно расслабиться. Первый выходной за 2 недели». «Что бы там ни было, он справится», — отвечает Ворд, понимая, что, скорее всего, лжет. Он расчесывает волосы, наклоняется ближе. Даже когда Камила сердится, губы у нее восхитительные. — Это уже интересно, потому что ты даже не знаешь, в чем причина, — говорит Камила. — Ты ему привет, Микки? Он в ответ — да. Конец беседы. И что делать? — Отдать все внимание прекрасным барышням, — отвечает Уорд. Он неплохо знает проблемы Микки и рисковал работой, защищая лучшего друга. В жизни не слышала, чтобы так бездарно и нахально уходили от темы, — усмехается Камила. — Ага, но тебе же нравится, — улыбается в ответ Уорд. — Что-то такое появляется в женщине, когда ты, наконец, решился. Какое-то ощущение надежности, отметающее прежние вопросы, сон становится крепче. Тебя наполняет уверенность, о которой прежде ты и не догадывался. Понимаешь, чего тебе не хватало. По крайней мере, поговори с Микки, — просит она. Знаешь, что говорят об ирландских женщинах? Уорд встает и начинает собирать остатки ленча. Они не умирают, просто потихоньку тают под ветром, и через некоторое время остается лишь недовольный голос у очага. А знаешь, что говорят о голландских мужчинах? — парирует она. Они не умирают, просто потому, что вообще нежели. Ладно. На этот раз я с ним и правда поговорю. Ее поцелуи по-прежнему заводят его. Любые разногласия между ними в эти дни — ничто по сравнению с преградами, которые они преодолели. Сначала самый богатый коп Нью-Йорка 3 месяца ухаживал за упрямой красавицей-режиссером. То было время самых восхитительных сексуальных переживаний в жизни Уорта, и ее темперамент, ритм жизни соответствовал его. Но было и что-то еще, не поддающееся определению, какое-то сводящее с ума изначальное родство. Уорд так влюбился, что уже считал Камилу членом семьи и каждый день молился за нее в церкви. «Господи, — просил он, — помоги мне дать ей столько же счастья, сколько она мне дает». Теперь, загружая остатки ленча в каяке, он вспомнил второй этап их отношений. Когда Камила стала исчезать по вечерам, психиатру, как выяснилось позже. Раскрылось и предательство. Такое ужасное, что, казалось, он никогда не сможет простить ее. Она хотела вернуться, но я сказал нет. Вот почему он сам изумился, когда в один прекрасный день после завершения дела Шески понял, что звонит в ее дверь. Они снова стали друзьями, потом любовниками. Но теперь, после 4 лет знакомства, в их отношениях уже нет былой рискованной остроты. Смесь доверия, уважения и химии. И вместе с тем достаточно непредсказуемости, чтобы ожидать радостных сюрпризов в грядущие годы. Кто пройдет врата последним, займется списком гостей к свадьбе. Надо бы сократить до 200, говорит он. Лучше бы это делать тебе, учитывая, сколько вортов бывает в нашем доме каждый вечер. Река влечет складные каяки к адским вратам. В этот час прилив несет воды из пролива Лонг-Айленд на юг, в сторону текущей на север пенной Ист-Ривер. Сталкиваются они в S-образном изгибе впереди. Дальше виднеются башни Манхэттена. Ура! В облаке водяной пыли Камила выводит каяк из кипящего водоворота на гребень 4-футовой волны. В колледже она была чемпионкой по гребле на каяке. Теперь же, после того, как ее режиссеры теленовостей уволили с NBC, она каждый день проводит по несколько часов на лодочной станции на Гудзоне, собирая на заказ модели для частных клиентов. Со стороны, кажется, это превращение из интеллектуалки в безработную спортсменку удалось ей легко. Уорд не отстает. Он худой, широкоплечий мужчина, покрытый бронзовым загаром, припорошенный морской солью. На таких парней женщины всегда обращают внимание в концертах, церквях, супермаркетах, джазовых клубах. Они идут под железнодорожным мостом, связывающим Куинс с футбольными полями на острове Рэндалс-Айленд. Позади остался Бразер-Майнор, остров, где они с Камилой устроили пикник с теплым французским багетом, копченой гаудой, розовыми полосками прошутто и ледяной водой Эвиан. На Майноре нет людей. В развалинах и рощах здесь живут перелетные птицы. Еще дальше, за кормой, из окон тюрьмы Райкерс, заключенные смеются над всеми, кто развлекается на воде. К Камила, осторожно! На них с мерным пыхтением надвигается большой тупоносый буксир. Спаренные двигатели ревут. Дизели работают на полной тяге, чтобы пройти адские врата. Капитан включает сирену. «Пожалуй, — думает Ворд, — гребцы для него лишь раздражающая помеха на фарватере. Праздные бездельники, которые мешаются на оживленной водной магистрали. Здесь вам коммерческий водный путь для настоящих речников, а не игровая площадка для яппи с их дорогущими игрушками». «И тебя туда же! — кричит Камила, легко убираясь с дороги. Она умеет быть учтивой, как школьница, а через мгновение грубой, как шофер-дальнобойщик. Буксир тащит баржу с песком. Вокруг вскипают пенные водовороты. «Ворд, он пытается заставить меня снизить скорость». «Ну, это просто нереально. В водовороте кружится что-то большое и белое. Надеюсь, это не то, что я думаю. Это что, рука?» Весь день они словно путешествовали через три века семейной истории. Впрочем, таким же путешествием бывало для Ворта и любая поездка на метро. Все началось в 8 утра. Они вытащили рюкзаки и складные каяки из его дома на 13-й улице, который Ворты занимали с конца войны за независимость. Именно тогда Континентальный конгресс отдал семье землю и любые построенные на ней здания в вечную собственность, свободную от налогов. В награду за то, что мы не позволили британцам высадиться в Нью-Джерси, — рассказал он Камилле во время первого свидания. Потом прошли под автострадой ФДР до пляжа 20-й улицы, полоски песка, камней и заброшенных свай на 20 футов, вдающихся в Ист-Ривер. Там под взглядами восхищенных зевак, стариков-шахматистов, собрали свои плавсредства. Здесь стояли корабли, в трюмах которых британцы держали закованных американских военнопленных. «Плавучие тюрьмы», — сказал ей Ворд. Об этом рассказывал ему в детстве отец. Полтора часа они плыли вверх по реке сквозь панораму семейных преданий. Вот остров Рузвельта. Сюда, на исходе позапрошлого века, Ворд и копы свозили городских сирот. Там здание ООН, возле которого Ворд и сотни раз сдерживали толпы демонстрантов. Здесь остров Норд-Бразер, куда Ворты доставили повариху Мэри Маллон, знаменитую тифозную Мэри, доживать свой век в одиночестве. Маллон Мэри, 1870-1938, работая во многих американских семьях, заразила брюшным тифом более 50 человек, из которых трое умерли. Была бациллоносителем, однако сама обладала иммунитетом к болезни. В 1907-1910 и в 1914-1938 годах принудительно содержалась в изоляции в больницах Нью-Йорка. «Она всю дорогу пела», — рассказывал Ворд Камиле. В сущности, Ворды защищали город с тех пор, как тут поселились первые голландцы. Когда-то месили дорожную грязь, патрулируя улицы Нового Амстердама, а теперь ездят на хондах с гибридным двигателем по Центральному парку. «Что там в воде, Ворд?» — вдруг восклицает Камила. «Боже мой!» — он шевелится. Ворд налегает на весло, чтобы человек смог за что-нибудь ухватиться, но тело затягивает в водоворот. Я тоже попался. Невозможно удерживать каяк на месте и одновременно тянуться к ноге в черном ботинке. Потом нога исчезает, однако на поверхности мелькают кулаки, словно человек кружится под водой, из водоворота выныривает голова. Я ошибся. Его, наверное, рубануло винтом. Этот тип просто не может быть живым. Тем временем на берегу, в парке Астория, люди начинают понимать, что в 20 футах от береговых скал происходит что-то странное. Ворд наклоняется влево, ставит весло ребром, пытаясь противодействовать течению. Камилла подвела свой каяк к утопленнику и теперь норовит подтолкнуть тело к берегу. «Вместе!» — кричит она. Режиссеру просто необходимо покомандовать. Они потихоньку толкают тело к софтбольному полю в парке Астория. Игра остановилась. Игроки в красной и синей форме выстраиваются на камнях, готовые броситься на помощь, если гребцы смогут подобраться достаточно близко. Люди тянут биты, но те слишком коротки. «Хватай!» Кто-то орет. «Берегись!» И Ворд разворачивает каяк влево, чтобы увернуться от проносящегося мимо тяжелого бревна. Камила внезапно попадает на стремнину, каяк вращается, переворачивается вверх дном. Сердце Ворта замирает, но за долю секунды лодка снова выравнивается, длинные волосы развиваются, мускулы напряжены. Ругаясь, она собирается с силами и подводит нос каяка к телу, выигрывая еще 2 фута. «Камила, выбирайся на берег и звони 911». Какой-то рыбак снял с лески крючок, заменил его поплавками и грузилами и теперь старается забросить подальше, как самодельный спасательный трос. Ворту, летящие к нему красно-белые пластиковые поплавки, напоминают падающие с неба елочные игрушки. «Камила, на берег! Я займусь парнем!» Но река дает им шанс, несет их к берегу, так что игроки поднимают тело и, встав на колени, хватают корпуса каяков. Тянутся руки, хватают за запястье, тащат. Наконец, запыхавшиеся, отдувающиеся Ворт и Камилла выползают на берег. Вот еще не хватало. Какой-то мужик весом 200 фунтов что-то кричит ему в лицо. Зачем так орать? «Я коп!» — вопит он. Ворт замечает название команды «Тиспианцы» на синей футболке. «Вы что, рехнулись, полезли туда? Черт вас побери, психи! Ваш приятель погиб, ума лишились?» Маршрут не дотягивает даже до 2-го класса сложности, приходит на помощь Ворту Камилла и пренебрежительно машет рукой. Она права, если бы не возня с телом, сплав был бы простым. Через 4 месяца они планируют провести медовый месяц на более сложных реках Андалусии. «Камила, как ты?» Выглядит она превосходно. «Твой сотовый у меня в переднем отсеке». Это означает «звони в 911». «Прости, милый», — добавляет Камила. Она сгибается и ее выворачивает. Ворт представляется и берет командование на себя. Приказывает подвернувшемуся копу никого не подпускать. «Вы прекрасно сработали», — добавляет он, заметив, как тот потрясен. «Поблагодарите своих ребят». Ворт набирает 911, потом звонит напарнику Микки в особняк на берегу Лонг-Айленда. Там никто не берет трубку. Сотовый телефон Микки тоже не отвечает. В последнее время так бывало даже в рабочее время. Микки просто нигде нет. Адские врата пенятся позади. Ворт наклоняется и осматривает тело, глубокие раны, пытается нащупать переломы, всматривается в лицо. Оно посечено, но не отекло. А значит, смерть наступила вчера ночью или сегодня, решает Ворт, может быть, всего несколько часов назад. Хотя опыт обращения с утопленниками у него невелик, мог и ошибиться. На руках синяки, правое бедро странно выгнуто, на череп обрушилась чертова прорва ударов, возможно, от лодок, камней, бревен, что бы там ни порвало его футболку на спине. Река несет массу тупых предметов, бьющихся обо что попало. «Кто это?» Камила снова подходит к Ворту и с ужасом смотрит на тело. Однако в голосе ее чувствуется способность отстраниться от ситуации. Инстинкт телережиссера, который никуда не денется, даже если она не на работе. Ворт заставляет ее отойти от тела. «Но ведь это я нашла его, приятель!» Один взгляд Ворта, и Камила пятится. «Как, по-твоему, — спрашивает она, — он спрыгнул или упал?» Ворт снова опускается на колени, хмурится. Видишь, у него карманы вывернуты. Тут поработало не течение, люди. Глава 2. Смеркается, и по всему городу люди предаются рискованным излишествам. Киноагент решает остаться поработать, вместо того, чтобы пойти на футбольный матч, в котором участвует ее 16-летний сын. Через 12 лет она будет вспоминать об этом, умирая от рака. Запершись в кабинке туалета в аэропорту Кеннеди, пилот Боинга 747 припадает к миниатюрной бутылочке Джек Дэниелс перед полетом. «Всего один глоток», — говорит он себе. Секретарша, торопясь с работы домой, срезает путь через Центральный парк, хотя стоило бы обойти его подальше. Отправляясь в казино в Атлантик-Сити, школьный учитель физкультуры берет с собой кредитную карточку, несмотря на протесты жены. «Если что, смогу добыть наличных», — возбужденно думает он. «Как невеста, Ворт?» «Отлично, Тина. Тебе факс пришел». Кабинет у помощника судебно-медицинского эксперта Тины Тадессе маленький, но уютный. Она из тех, кто умеет окружить себя комфортом. Стены увешаны огромными фотографиями пляжей Сомали. Благодаря изобилию горшков с пальмами, тюльпанами и орхидеями в воздухе разлит аромат цветов, забивающий гораздо худшие запахи из коридора. Подавая ему листки факсов, она касается его пальцев, и Уорд вздрагивает. Тина — высокая, роскошная африканка, очень сексуальная, а ее сестра работает в инвестиционном банке и помолвлена с одним из кузенов Уорда, тоже детективом. Им уже доводилось работать вместе, и Тина ему нравится. Одно время он подумывал, не поухаживать ли за ней, но у нее тогда был приятель. Школу она закончила в Швейцарии, а в США переехала вместе с родителями-дипломатами. Порвав с тем приятелем, Тина время от времени намекает Уорду, что свободна, на случай, если он вновь окажется один. Наметили день свадьбы? В декабре. Ее глаза — черные магниты, кожа бархатная, блестящие волосы до плеч. Даже работая в доме смерти, Тина ухитряется пахнуть хорошими духами. Около месяца назад Уорд пригласил ее на чашку кофе, убедив самого себя, что хочет поговорить о делах, потом понял, что это вранье, и больше не звонил. Но по ночам он иногда ловит себя на мыслях о ней. Время от времени, в минуты близости с Камиллой, перед глазами возникает образ обнаженной Тины. «Воображать это стройное тело — всего лишь невинная фантазия», — говорит он себе. «У всех бывают фантазии». «Большая свадьба или маленькая?» «У нас большая голландская семья. Для тех, кому не хватит места в доме, натянем тент». Уорд ненавидит морги. По кабинетам и коридорам гуляет эхо, запахи пристают к одежде, копы и врачи склоняются над каталками, трубки впиваются в тела, высасывая жизненные соки, а не вливая их. Он ненавидит блестящие шкафы и кондиционеры, те морозят так, что комфортно лишь мертвецам. Ненавидит, когда после больших пожаров или авиакатастроф коридоры заполняются носилками, а на парковках выстраиваются кареты скорой помощи. После морга его всегда тянет в церковь. Ходишь тут, словно в стальном гробу, и везде мерещится тиканье часов. Хочется немедленно взять выходной и заняться любовью с Камиллой, чтобы почувствовать себя живым. Некоторые копы привыкают, шутят о трупах, курят сигары, чтобы избавиться от запаха. Уорду кажется, что они утратили что-то важное. Когда Конраду было 8, отец привел его в старый морг. «Почему тут пахнет, как в больнице, если лечить уже некого?» — спросил мальчик. «Если станешь копом, то будешь приходить сюда часто. Приходить, чтобы другие люди не попали сюда раньше срока». А потом отец повел его в Lucky Tim's Pizza и заказал пиццу с двойной порцией сыра, сосисок и пепперони, а еще маслины, сладкий зеленый перец и жареный лук. Все любимые добавки сына, как будто хотел извиниться за то, что показал такую мерзость, и отпраздновать возможность есть, пить, дышать. «Что это за факс, Уорд?» — спрашивает Тина. «Список пропавших без вести». Она покачивает стройной ножкой, иногда из-под небесно-голубого медицинского халата виден чулок. «Я передвинула твоего утопленника в начало очереди. Хотя никто из ждавших раньше не протестовал. Хочешь понаблюдать?» «Нет». Впрочем, Уорд все равно следует за ней. Она идет плавно, словно под музыку. Музыку тела, которая слышна ей одной, ставит высокие каблуки ровно один за другим. Ни один мужчина не смог бы идти так, даже если бы попытался. Пока Тина выбирает инструменты для вскрытия, Уорд просматривает имена пропавших. В начале списка числятся некие Бет Ааронс — белая, Харви Кларк — белый и Клеон Фрэнсис — черный. Дальше идут Марсель Пол и Кларисса Санчес, потом Эрика Макс и Питер Дегранж, 42 года, особые приметы — шрам на носу, проживает в Катона, штат Нью-Йорк. В данный момент все эти имена — просто комбинация букв. У них нет лиц, страстей, антипатий. Но Уорд знает, что за каждым именем тревожный звонок в управление. Каждое имя значит, что чья-то дочь, супруг, любовница или друг сидит у телефона или смотрит в окно со страхом, ожидая приезда полицейской машины, появления детектива, который приведет их в это ужасное место. «Вероятно, он утонул», — наконец произносит Тина, склоняясь над искромственным телом. «В легких есть вода, диатомовые водоросли родом из эстривер. Позже я смогу подтвердить это. Сейчас уверена процентов на 95%. Когда началось обильное кровотечение? До того, как он умер? «После», — отвечает она, изучая раны взглядом профессионала. «Посмертная травма, похоже, нанесена ударом корабля или кораблей, потому как опухло тело. Я бы сказала, что покойник провел в воде меньше суток». «Как насчет вывернутых карманов?» Тина пристально смотрит на него. Взгляд изумленный, словно Ворд сказал какую-то глупость. «В медицинской школе я пропустила занятия по карманам». «Но ты нашла что-то еще». Его пульс ускоряется. «Мне нравится наблюдать, как думает умный человек». Ворд смотрит на линии разрезов, лоскуты кожи, словно в этом теле одновременно два Джона Доу, два неизвестных, до и после. Джон Доу в американской юриспруденции — условное обозначение мужчины, чье имя неизвестно или не оглашается. Белое опухшее тело с темными волосками, красная влажная борозда заполнена серо-оранжевыми синими внутренностями. Тут небольшие синяки. Затянутый в резиновую перчатку указательный палец застывает над дугой багровых меток размером с 10-центовую монету на левой лопатке. Тина механически качает головой. Во взгляде одобрения жилка на шее пульсирует в такт речи. «Эти следы не от ударов о лодку. Посмотри на рисунок, расположение. Пальцы. Вот и я так думаю. Здесь синяки крупнее, видимо, надавили ладонями. Это порванные кровеносные сосуды. При разрывах кровь просачивается в межклеточное пространство. Посмотри на другое плечо. А еще на внутренней стороне левого предплечья и вдоль бицепсов. Там тоже синяки». Словно кто-то выворачивал ему руку за спину. Ворд сопровождает слова жестами. «Еще синяки?» «Его держали несколько человек». Тина пожимает плечами. «Неплохая гипотеза». «Его утопили? Сунули в воду?» «Тут возможны варианты, Шери, милый. Не исключено, что несколько человек дрались с ним до того, как он умер. Однако следы могли появиться, если его, скажем, прижали к стене. Спина слишком повреждена, нельзя сказать точно. Драка могла произойти за несколько часов до смерти. Вариант: его ограбили, а он, не соображая, где находится, упал в воду, спрыгнул, когда удирал, или его столкнули. В адских вратах такое бешеное течение, что попасть в воду он мог где угодно, в пределах 5 миль к северу или югу. Внезапно лицо Тины оказывается совсем близко. Неужели ты не боишься за себя, имея дело с людьми, способными сотворить такое? Отметь, что причина смерти не установлена. Он для тебя что-то значит? Ворд на мгновение задумывается. Значит, потому что нашел его я. И мне на миг показалось, что его можно спасти, наверное, из-за этого. Я освобожусь через 20 минут. Подтекст. Хочешь, пойдем куда-нибудь вместе? У меня дома гости. Хотя, надо признать, он ощутил возбуждение и даже какую-то досаду на собственное самообладание. Черт, какой же я кобель. И ничего не могу поделать. Кобель, влюбленный в Камилу, но все равно кобель. Ну что ж, еще раз поздравляю с помолвкой, Конрад. Они пожимают друг другу руки. Длинные пальцы, шелковистая кожа. Ее улыбка словно подсказывает, что он мог бы еще передумать. Я лишился дома, лишился машины, я разорен. 9 часов вечера. Ворд и Микки сидят в кабинете на 3-м этаже особняка, в котором семья Ворда живет уже 200 лет. Снизу доносится шум вечеринки, музыка и смех. По коридорам бегают племянники Ворда. В этом доме собиралась большая семья еще со времен президентства Джеймса Монро. Гавань, где тебя всегда ждут. Предки Уорта возвращались сюда с войны, приезжали, потеряв работу во время Великой депрессии. Копы Уорта по-прежнему ночуют здесь, если через несколько часов опять на работу, а до своих домов в других районах слишком далеко. Кон, я был уверен, что акции технологических компаний будут расти. Поэтому занял денег и купил еще. Человек в мягком кресле напротив Уорта, его лучший друг, делает большой глоток виски Лафройк, уставившись на тканый ковер колониальной эпохи. Его стыд почти осязаем. Он не совсем трезв, он в шоке, он способен говорить только об испытанном ударе, а ведь всего несколько месяцев назад такой исход казался невероятным. Микки словно упал в пропасть. Он смотрит на Уорта так, будто глубокая яма отделяет его от всего, что когда-то составляло его жизнь. Сколько ты занял, Мик? Я ведь понимаю, что ни черта не делал на работе. Знаю, что ты прикрывал меня. В сущности, ты работаешь за двоих, дружище. Ты рассказал Сил, что произошло? Я и себе-то не решаюсь признаться. Тебе нужны деньги? Мне нужен джин из бутылки. Мне нужен хэппи-энд, как в фильмах Фрэнка Капры. Мне нужна машина времени, чтобы вернуться назад и купить 2% краткосрочные векселя казначейства вместо грабительских акций 3-Star Energy. Вот что мне нужно. Микки опрокидывает стакан неразбавленного солодового виски. Прошу вас, мистер Диккенс, я хочу еще. Всему виной развал экономики. Бары и рестораны закрываются, городское строительство замирает. Мэру пришлось увольнять копов и пожарных. Мосты ржавеют, а автомагистрали покрылись ямами. Университеты перестали нанимать профессоров. Управляющие пенсионных фондов дают показания в Конгрессе. Библиотеки сокращают рабочее время. Ради экономии электричества фонари в жилых районах по вечерам включают через один. Кон, я слышал по CNBC... будто брокерские конторы с Уолл-стрит урежут премиальные выплаты. Эти компании платят 35% городских налогов. Конгресс попытался бы приватизировать кислород, если бы придумал, как это сделать. Чертов президент ввел бы плату за воздух, если бы только мог. Звонит телефон. Уорт смотрит на определитель номера и видит, что это Хейзел, его любимая специалистка по компьютерам в Полис Плаза 1. Адрес управления полиции Нью-Йорка. Он просил ее просмотреть списки пропавших людей, вдобавок к полудюжине других дел, порученных ему и Микки. Сколько, Микки? Год назад у меня было 12 миллионов долларов. 12 миллионов! В детстве мне казалось, что так много может быть только у Рокфеллеров. Я не мог даже вообразить такую сумму. А потом понял, как ее получить самому, а теперь... Он не договаривает. Даже голос звучит по-другому, словно слова произносит не Микки. Мик, Сил хирург, она хорошо зарабатывает. Она женщина, отрезает Микки, словно Уорт сказал несусветную глупость. Ну ты и динозавр старомодный. Кон, что бы ни говорили женщины, они перестают уважать мужчин, если зарабатывают больше их. И тогда мужчина перестает уважать себя. Ах, тебе не понять, ты родился богатым. Телефон замолкает. Уорту остается надеяться, что Хейзел оставит сообщение на автоответчике. Отвлечь его. Пусть думает о работе. Микки, когда я увидел то тело... Все, что мне надо было сделать, просто уйти с рынка. Ведь были же знаки. Но я решил, что могу сорвать куш. Когда я в последний раз смотрел, то был должен больше 250 000. Взял кредит под залог собственности и все просрал. Месяца три назад, вспоминает Уорт, Нью-Йорк Дейли Ньюс напечатал о них статью «Самые богатые копы Нью-Йорка». В 1990-х Микки прославился как финансовый гений. Он брал свое жалование и удваивал, и утраивал его, а потом снова утраивал. Другие детективы называли Уорта и Микки Меррилл и Линч или Пейн и Уэббер. Микки тратил деньги так же быстро, как зарабатывал. «Удовольствие в могилу не возьмешь», — говорил он. На речном берегу в Рослинге он отстроил настоящее поместье, большой дом, навес для лодок, частный причал и гараж на две машины. Одевался Микки как фотомодель с обложки журнала GQ. Нанял дизайнера для ремонта их кабинета в управлении. Забивал маленький холодильник дорогими сортами кофе, сыра, пива, хлеба. Хоть мы и работаем в дерьме, это не значит, что нужно в нем жить, — твердил он. Пошли вниз, Мик, поешь чего-нибудь. Зачем? От еды только протрезвеешь, — отвечает Микки и встает, чтобы налить себе еще Лафройга. Вновь звонит телефон, Микки стучит себя по голове. — Давай напьемся. — Хочу забыться, — ухмыляется Микки. — Составь мне компанию. — Тебе все равно придется сказать Сил. — Неа, у меня есть план. Я нашел квартиру в Астории. Она просто великолепна, Кон. Такая маленькая, что уличный шум не мешает слушать друг друга. А в подвале есть стиральная машина. Дезинсекцию проводят раз в месяц. Настоящий рай. Поскорее бы показать ее Сил, когда она узнает, что произошло. Она тоже пострадает за то, что я погорел. Мы так по-старомодному влюбились, общие счета. — Почему бы вам не переехать на время сюда? — предлагает Уорд. — Ты же умеешь мыть окна, верно? Микки смеется. Но экономический кризис сказался на нем, как и на всем городе. Крепкая спина ссутулилась, в черных, как смоль, волосах появилась седина, подтянутый живот расплылся, над ремнем нависли складки жира. «Сила наша превращается в слабость», — думает Уорд. Микки всегда был максималистом. К себе он так же суров, как и к другим. Смотреть на него сейчас — все равно, что смотреть, как падает Боинг 747. «Знаешь, что я сегодня вспоминал?» — говорит Уорд. «Как ты появился на полицейском катере, когда меня сбросили в реку в деле Бейнбриджа?» «Ты тогда вымок и замерз. Я спас твою задницу. Переезжайте сюда. Поживете, пока не поймешь, что делать», — повторяет Уорд. «Дом большой. Камиле понравится. Эдакая коммуна, как в Айдахо. Ты сможешь доить корову». Микки хохочет, но когда он поднимает голову, Уорд с удивлением замечает блеск в глазах друга. «Возьми, наконец, трубку, Кон. Хоть один из нас должен помнить о служебных обязанностях». Он с трудом встает и, покачиваясь, идет к бару. Уорд берет телефон. «Уорд, это Хейзел. Я обновила список пропавших, как ты хотел. Тут появилось одно описание, которое могло бы тебя заинтересовать». «Умница!» «Белый мужчина, 38 лет, рост 1,80 м, вес 90 килограммов, расплывшийся, как ты говорил, глаза карие, волосы каштановые, похоже на твоего утопленника. Зовут Колин Минс», — заявила сестра из Литлнек. «Особые приметы. Ромбовидное родимое пятно на внутренней стороне левого бедра». Уорд ощущает прилив адреналина. «Годится. Теперь одежда. В рапорте сказано, что, вероятно, одет он был в шорты цвета хаки с кучей карманов и... Готов? Черные кеды. Он самый. Сейчас скажу тебе имя. Только знаешь, мне так не хватало пива. В вашем маленьком холодильнике ничего такого нет, а? У Микки припасен саранак, угощайся. Скажи этому типу, что мне нужны биржевые советы. Когда рынок снова пойдет вверх, я хочу присоединиться к вам, двум гениям. Я ему передам. Договорились. Сестру зовут Ребекка Минс, адрес Литлнек, Грейди Плейс, 21. Если тебя удивляет, почему Колин так быстро попал в наш список, то все просто. Ребекка училась в школе с детективом из 111 участка и попросила его об услуге. Подробности, Хейзел. Вчера Колин не явился на работу. Он таксист в Pioneer Yellow. Работу никогда не прогуливал, всегда звонил домой. Брат и сестра живут вместе? У них разные квартиры в одном доме. Сестра говорила, куда он мог отправиться в ту ночь, когда пропал. Тут больше ничего не сказано, но у нее свой бизнес, работает на дому. Уорд записывает имя детектива, которому звонила Ребекка. Когда он заканчивает разговор, Микки пьяно грозит пальцем. Мой приемный отец частенько исчезал в Вегасе. Однажды он не возвращался 2 месяца. Я тебе не говорил? Закончил он в обществе анонимных игроков. Общественная организация, ставящая целью помочь своим членам добровольно избавиться от пристрастия к азартным играм, аналогично анонимным алкоголикам. Но мне это ни к чему. Всякие глупости насчет высшей силы я способен остановиться сам. Разве я упоминал об анонимных игроках? Дружище, я исправлюсь. Стану грозой преступного мира. Масса людей находится в еще худшем положении, чем я. У меня замечательная жена, замечательные друзья. На моей стороне знаменитый Кон. Кстати говоря, что на нас сейчас висит? 6 дел, 7, 11. Сколько? Ева просто издевается над нами. Он перескакивает с одной темы на другую. Но к черту, все к черту. Как говорится, морпех всегда морпех. Морпехам все нипочем. Тут на бумагах нужна твоя подпись. Мне легче. Просыпается оптимизм. Может, рынок начнет расти уже завтра, говорит Микки, берясь за ручку. Если я сумею наскрести немного наличных, то смогу наверстать потери. Возможно, все верно. Ворту кажется, что его затягивает в омут. Он выдвигает ящик стола и вручает Микки заполненные бланки рапортов и жалоб. Он заполнял их за напарника по ночам на подключенном к сети компьютере или по утрам перед тем, как отправиться на работу. Подпиши здесь. И внизу. Поставь дату. Сегодня 5-е. Ну разве не может рынок пойти вверх? Так маленькие дети спрашивают взрослых о Санта-Клаусе. Микки подписывает бумаги, которые теоретически должны бы убедить управление, что он усердно работал над делами вместе с Вортом. Он спас мне жизнь. Нельзя бросить друга из-за того, что у него черная полоса. Возьми себя в руки, Микки. Это всего лишь деньги. Заболеть раком было бы хуже. Всего лишь деньги? Да иди ты, а лучше дай свои. Спускаясь вниз, Ворд говорит себе, что все это временно. Мик справится, у каждого случаются тяжелые времена. Что до Колина Минса, то я заеду в Куинс завтра утром. Прихвачу Микки, если он протрезвеет. Но, боюсь, он опять будет отсыпаться после дурной ночи. Коридоры увешаны портретами. Семейная история Вортов Копов. Мужчины с бакенбардами и длинными подкрученными усами. Мужчины на мотоциклах с колясками образца 1920-х годов. Они тогда громили подпольные ликероводочные заводы и ловили контрабандистов, везущих виски из Канады. Одна только мебель в этом роскошно обставленном особняке ценой в 5 миллионов долларов, несомненно, стоит еще 3 миллиона, написал год назад журнал Fine Homes в статье о родовом гнезде детективов. Письменные столы, платяные шкафы и даже добрая часть превосходного столового серебра — это трофеи войны за независимость, вынесенные из домов бежавших Тори или добытые из британских кораблей. Ворд здесь вырос. В 9 лет после гибели родителей в авиакатастрофе он уехал отсюда и некоторое время жил у родственников, но через 2 года вернулся по собственной воле и с согласия семьи. До 18 лет с ним все время жил кто-нибудь из холостых дядюшек. Нельзя было допустить, чтобы дом пустовал. Слишком многое он значил для всех. В 18-й день рождения последний из живших с Конрадом дядюшек, лейтенант полиции, повел его смотреть бейсбол из семейной ложи, играли Нью-Йорк Мец, а потом уехал, и Ворд остался в доме хозяином. Так и жил, пока учился в Нью-Йоркском университете, а потом и в полицейской академии. Хотя на самом деле Ворд никогда не жил здесь один. Он глава большой семьи, и этот дом их капитолий. Если необходим ремонт, члены семьи сами плотничают или тянут электропроводку. 2 года назад в доме остановился кузен Мэтт, пока ходил на сеансы химиотерапии. В прошлом году здесь жила вдова кузена. Она лишилась жилья, когда рухнул Всемирный торговый центр, а потом нашла квартиру недалеко от школы, где учился ее сын. Утром, в день ареста, заходим мы в этот хеджевый фонд. Фонд по управлению ценными бумагами с высокой степенью риска. Доносится с кухни громовой голос. Ворд узнает дядю Вима, отставного детектива из отдела по борьбе с мошенничеством в окружной прокуратуре. — Где же наш надменный директор? Он же смеялся над нами несколько месяцев. Сидит в угловом кабинете, письменный стол из красного дерева, костюмчик Бруно Магли. Видели бы вы его лицо, когда я надел на него наручники. Через вращающуюся дверь Ворд заходит в огромную теплую кухню в голландском стиле. Полдюжины родственников сидят вместе с Камилой за большим старым столом. На огромной плите, как в ресторане, булькает рагу в кастрюле. Столы уставлены блюдами с горячей кукурузой, тыквой, размятой чесноком картошкой, салатом с макаронами, винными бутылками, кувшинами с холодным сидром. Закипает кофеварка, а рядом полдюжины пирогов, приготовленных в курортном районе Хадсон-Вэлли или в пекарнях Куинса. Их привезли живущие там ворты. По традиции, каждая заглядывающая в гости семья привозит еду с собой. Люди сами готовят, сами угощаются и потом сами убирают за собой. Камилла теперь тоже член семьи Вортов. Осталось только оформить все юридически. Склонив голову на бок, она сидит во главе стола, положив подбородок на ладони и внимательно слушает. При виде входящего Конрада глаза ее радостно вспыхивают. На ней джинсовый комбинезон и розовая футболка. Волосы подобраны, так что видны бирюзовые сережки-гвоздики. На душе у Ворта теплеет от вида бриллиантового кольца на ее безымянном пальце. Когда-то его носила мать, а до нее бабушка. Когда-нибудь они отдадут его дочери или невестке, — думает Ворт, массируя ей плечи. Дядя Вим продолжает. И знаете, что произошло, когда мы доставили его в участок? Он только глянул на камеру и обоссался прямо на пол. Вы же, — говорит, — не посадите меня с настоящими уголовниками, правда же? А я ему, — настоящими? Эти ребятки залезли в дом и стянули $600, а ты обокрал пенсионный фонд и дома престарелых. Ты присвоил столько, что хватит построить метро до аэропорта Кеннеди. Это мой любимый момент, — замечает кузен Мэтт, кивая Ворту. А он ноет, — продолжает Вим. «Меня же не посадят в обычную тюрьму, а? Разве нельзя меня отправить в ту тюрьму в Пенсильвании, которая для бизнесменов?» Камилла подмигивает Ворту. Эту историю она слышала уже 3 раза. Мэтт заканчивает. А Вим отвечает. «Роджер, надеюсь, тебя посадят в камеру с самым крутым педиком Синг-Синга, и к концу первой же недели ты петухом закукарекаешь». Раздавшийся смех звучит неуместно. Похоже, город катится все ниже. Все словно ждут чего-то плохого, ищут, на кого свалить вину. «Садись», — говорит Камилла жениху, — «я подам». И приносит рагу, от которого у Ворта текут слюнки. Он зачерпывает ложкой ароматные кусочки говядины, батата, горошек с фермы Мэтта, цветную капусту, бамию, ломтики редьки и маслины без косточек. «Ты говорил с Микки?» — спрашивает она, когда остальные уходят в гостиную, оставляя влюбленных наедине. В семье всегда тонко чувствуют, когда надо оставить Ворта в покое. — Конечно. — Все в порядке? — Абсолютно, — лжет Ворт. — А у меня для тебя особенный десерт, — говорит Камилла, наклоняясь ближе и гладит его по бедру, в паху приятно ноет. — Мороженое? — Теплее. — Тогда оставлю немножко места, — говорит он. И тут через вращающуюся дверь в кухню вваливается Микки, смущенный и пьяный. — Эй, Кон, прости, я пролил виски на твои рапорты. Попытался распечатать заново, но, по-моему, что-то сделал с компьютером. — Что? — Экран завис. Не могу заставить его реагировать на команды. — Привет, Камила, это ты готовила рагу? — Пахнет великолепно. — Сейчас, по-моему, даже оно пахнет виски. Микки поднимает руки. — Я понимаю, что ты сердишься. Кон покрывает меня и с тобой меньше времени проводит. Ты имеешь полное право злиться. Спасибо, что разрешил. Камилла, — одергивает ее Ворт. На мгновение у Микки словно закружилась голова, он опирается о стену. Я просто хотел сказать тебе о компьютере, Ворт. Бьюсь об заклад, ты все поправишь в 2 секунды. Я настоящий динозавр, когда доходит до таких штук. Уверен, проблем не будет. Ты голоден? Еще немножко пролилось на клавиатуру. Ну, я не знал, как ее вытереть, не трогая клавиши, чтобы не дать неправильную команду. Не хотел все испортить. «Какая забота!» — замечает Камилла. «Садись, поешь». «Я проверю», — вздыхает Уорд. «Да, садись, Микки». Камилла встает, чтобы принести еду, и добавляет: «Пока не упал». Поднявшись наверх, Уорд видит, что на клавиатуру попало гораздо больше Лафройга, чем немножко. На клавишах тает лед, на буквах «Т» и «Ж» лужицы воды, капли текут под другие буквы, ручейками стекают со стола. Полтора часа уходит на то, чтобы все вытереть и перезагрузить компьютер, еще полчаса, чтобы заставить программу работать, заново распечатать рапорты и все выключить. Закончив, Уорд выдергивает вилку из розетки, потом оттирает запах виски при помощи ароматического мыла и бумажных полотенец. К тому времени, как он заканчивает, музыка внизу умолкает, смех тоже, свет в коридорах выключен, из одной из гостевых спален доносится храп. Значит, Микки остался, не поехал домой, уже легче. Но когда Уорд добирается до собственной спальни, он видит, что Камилла завернулась в одеяло и повернулась к нему спиной. Торшер не горит. Спина под слишком большой для нее футболкой вздрагивает в такт с неровным дыханием. Она не спит. «Камилла?» Нет ответа. «Он спас мне жизнь». Камилла оборачивается. В глазах боль и смущение. «Знаю», — жалобно говорит она, — «я ведь тоже была в воде. Когда он появился на той лодке, я сначала решила, что это мираж». Уорд молчит, начинает раздеваться. «Ты прав», — покаянно вздыхает Камилла. Он просто пролил немного виски. «Наверное, я злюсь на себя за то, что сержусь на него. Микки просто не имеет права быть слабым. Ты и он — самые сильные мужчины, каких я знаю. А я сержусь из-за того, что он отнимает время, которое ты мог бы провести со мной. Эгоистка». Она снова отворачивается. «Она потеряла работу, а я несколько недель пренебрегал ею, потому что покрываю Микки. Я даже не знаю, что она делает по ночам, пока я печатаю его рапорты. Слишком вымотан, чтобы спрашивать. По правде сказать, семье от нее больше толку, чем от меня». «Ты не эгоистка», — говорит Уорд. Он целует ее в плечо и голый залезает под одеяло. От нее потрясающе пахнет духами, тальком и каким-то особым женским ароматом. Когда Уорд обнимает ее, у него уже стоит. Член прижимается к ягодицам. «Идеально подогнанно», — мелькает мысль. «Ты говорила о десерте. Его еще можно получить?» Камилла поворачивается к нему, целует в щеку и снова отворачивается. «Похоже, нельзя». Камилла лежит лицом к открытому окну, предпочитая жениху уличные шумы, ночное беспокойство бессонного города. Через некоторое время Уорд засыпает. Ему снится Тина Тадессе. Она не сводит с него черных глаз, обнимает сильными тонкими руками. Во сне он чувствует теплый мускусный запах, смешанный с ароматом духов. «Войди в меня, Уорд!» — шепчет она, очень, очень возбуждающе. Даже во сне он заходит в этот день слишком далеко. Глава третья. «Почему у нас больше денег, чем у других людей?» Восьмилетний Конрад Уорд стоит в форме детской бейсбольной лиги на крыше дома и снизу вверх смотрит на Большого Билла. Восхитительно теплая июльская ночь. Радио настроено на репортаж с матча Нью-Йорк Мэтс. Внизу полдюжины дядюшек развалились в деревянных креслах, пьют пиво, смеются над тем, как плохо сыграл Сталлоне в Рокки 3, восторгаются игроком Окленд Атлетикс Рикки Хендерсоном. «Билли Мартинс — величайший менеджер из ныне живущих. Лето просто великолепное. Рон Рейган — президент, а мэр Коч, главнокомандующий полицейского управления Нью-Йорка, только что вернулся после дружеского визита в Каир. Коч Эдвард Ирвинг родился в 1924-м, мэр Нью-Йорка в 1977-1990 годах. Обретут ли руины Нью-Йорка через 1000 лет такое же величие, как пирамиды Египта? Не думаю, — заявил Коч по возвращении. Билл Уорд смотрит на сына сверху вниз. Кажется, он всегда знал, что вопрос о деньгах когда-нибудь возникнет. «У нас больше, потому что твой тезка выиграл сражение, а не проиграл его. Потому что ворты разумно вкладывали деньги. Нам с тобой повезло, парень. Везение в жизни необходимо. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что игрок с первой базы из Пауэлс Райдерс заявил, что я богатенький придурок и что я живу классно, потому что он живет в дерьме. Так ему отец сказал». Дядя Брам кричит: «Эй, Билл, комиссар превращается в маленького коммуняку. Пошли-ка его в русский колхоз». Дяди смеются. Но Конраду как-то неуютно на душе при мысли о тощем, сердитом мальчике. Он вспоминает, что когда игра закончилась, тот устало поплелся из парка в сторону бедных кварталов в другую часть острова. В район, куда несутся под вой сирен полицейские машины, в район, который мелькает в заголовках криминальной хроники в Daily News, в район, который показывают по второму каналу в новостях о пожарах, перестрелках, арестах наркоманов, беспорядках. «Эй, Хрущев, будешь бифштекс?» — говорит дядя Брам, подавая тарелку. «Или ты предпочел бы помой, какие едят русские?» «Я дрался с красными в Корее, чтобы малыши вроде тебя могли есть бифштексы». «Отстань от него», — вмешивается дядя Вим, один из самых любимых родственников Конрада. Когда на следующее утро Конрад просыпается, папа сидит у него на постели с таким выражением на лице, от которого у мальчика всегда теплеет на душе. Он чувствует, что его высоко ценят и в то же время испытывают. Билл говорит: «Ты хотел велосипед. Я подумал, что сегодня можно было бы купить». «Спасибо». Позавтракаем оладьями с черникой в Атинс Дайнер. Потом отправимся в Байк-Сити, присмотрим тебе велик. Легкий-легкий и такой быстрый, чтобы в следующий раз я за тобой в Центральном парке не смог угнаться. Через час отец и сын в Большом Бьюике едут на север по 6-й авеню в сторону моста Трайборо и Байк-Сити. Сказочного, на взгляд Конрада, места, где продаются почти все двухколесные конструкции, известные в цивилизованном мире. Однако вместо Байк-Сити папа сворачивает в Гарлем, мимо 125-й улицы, мимо винных магазинов и похоронных бюро, потом выезжает на Стоу-Драйв и останавливается на заваленной булыжниками парковке возле обгоревших многоквартирных домов. В 10:30 утра так жарко, что дюжина мальчишек и девчонок носятся под струей, бьющей из поливающего улицу водоразборного крана. Капли воды сверкают на ярком солнце, брызгают на покосившийся грузовик у обочины, ободранный и заброшенный. На улице 100 градусов по Фаренгейту, около 38 по Цельсию, и в прогнозе обещали новые температурные рекорды. Кондиционер выключен, в машину проникает влажная жара. Конрад опускает стекло. Из-за проблесковых маячков на крыше дети держатся от машины подальше. «Пап, зачем мы здесь?» «Просто посиди, дружок. Можно включить кондиционер?» «Не сейчас, начальник». Конраду уже случалось сопровождать папу на работу, бывать на месте преступления. В будни он часто проводит вторую половину дня в Полис Плаза один, где считается кем-то вроде полицейского талисмана. Он не чужой в Гарлеме, но не очень понимает, зачем они приехали сюда сегодня, когда не нужно раскрывать преступлений. Потом папа заводит машину, нажимает кнопку электростеклоподъемника, струя прохладного воздуха омывает Конрада, а Бьюик едет прочь из Гарлема на север и, наконец, вплывает на огромную парковку мечты всех детей торгового центра Байк-Сити в Бронксе. И папа выбирает велосипед. Сверхлегкая алюминиевая рама, выкрашенная блестящей черной краской, переключатели передач «Сантур», амортизатор и, самый писк, 15 скоростей. Это не просто велосипед. О таком мечтает любой мальчишка. Сел на него, и можно представить, что ведешь болид на гонках в Индианаполисе, гонишься за бандитами, сражаешься со звездолетом чужих или мчишься на велике по небу, как мальчишки в фильме «Инопланетянин». Нравится, Конрад? Он лучше всех. Мы можем купить эту машинку или, говорит папа, к разочарованию сына, отходя от кассы и сворачивая в другой проход, «Пежо», который стоит вдвое дешевле. Тогда мы сможем купить два велосипеда и отдать один кому-нибудь из детей у того крана или какому-нибудь другому бедному ребенку, вроде твоего приятеля в парке. Конрад хмурится. Или, продолжает папа, направляясь к другому стенду, мы можем купить Рейли, который стоит втрое меньше первого велосипеда, и купить два велосипеда для других детей. Или, если хочешь, поедем в магазин попроще, купим 10 уцененных моделей и отдадим 9. Выбирать тебе. Я сегодня решил так или иначе потратить определенную сумму. Расходы запланированы. Я не знаю тех ребят. Все для тебя или делимся? Конрад понимает, что все всерьез. Отец хочет испытать сына. Папа, что мне делать? Решай сам. Это к тому, что я спросил вчера? Это к тому, чтобы понять, кто ты есть. Один для меня, один для другого мальчика, решает Конрад. Это правильный ответ? Зачем спрашивать меня? А, например, 10 велосипедов для других ребят и ни одного для тебя? У тебя уже есть Швин. Я хочу вот этот. Конрад доволен решением, гора с плеч, хотя он не уверен, правильно ли все понял. Объясни, просит он, желая угодить Биллу. Когда-нибудь нас с мамой не станет. Надеюсь, такого не случится еще много лет, но когда случится, дом будет принадлежать тебе. Ты станешь главой семьи. Все будут рассчитывать на тебя, и только ты сможешь найти баланс между тем, что хотят другие, и тем, чего хочешь ты. У тебя есть больше, чем у других. Если ты не наделаешь глупостей, у тебя, вероятно, всегда будет больше. И это делает тебя не таким, как все. Не лучше, просто не таким. Однако твои желания не всегда будут совпадать с их желаниями, несмотря на то, что ты их любишь и захочешь осчастливить. Не прошло и года, как родители погибли в авиакатастрофе. Уорд вспоминает о велосипедах, выезжая на своем Ягуаре из тоннеля Мидтаун и направляясь на восток против потока почти в час пик в сторону городских предместий, туда, где Лонг-Айленд соединяется с Куинсом. Здания здесь ниже, пробки рассасываются, ну и очарование исчезает. Уорд минует большое кладбище, фабрику канцтоваров, фабрику застежек молний и депо Лонг-Айлендской железной дороги. Город — это страна в миниатюре, и сейчас он в ее сердце. Куинс — это Айова или Висконсин Нью-Йорка. Что мне делать с Микки? Напарник сейчас на втором этаже особняка отсыпается после попойки. Уорду не хватает общества Микки, его грубости, несмолкаемой болтовни, саркастических комментариев, которые он отпускает по поводу всех новостей по радио, всех выступлений политиков, всех отговорок подозреваемых и половины решений, которые Уорд принимает в личной жизни. Просто дай ему еще пару недель, Камилла. Но на самом деле Микки все быстрее катится вниз. Прямо сейчас лучший друг, не твердо держась на ногах, спускается на кухню, где рассерженная невеста Уорда собирает ленч, чтобы взять с собой на лодочную станцию. Мне сейчас надо думать о Колине Минсе. Уорд сворачивает с Лонг-Айлендской автострады возле парковой магистрали Литл Нек. Город превращается в пригород. Красивые большие дома с зелеными газонами и зелеными изгородями, дубы заслоняют от света ухоженные улицы. На остановках дети ждут автобусы, которые отвезут их в государственные или частные школы. По спортивному радиоканалу звезда тенниса Амит Амос говорит об открытом чемпионате США, который скоро начнется в Форест-Хиллз. Следуя указаниям Хейзел, Уорд петляет по улицам, сворачивает в сторону торгового бульвара Норзерн и разыскивает квартал ухоженных, обшитых вагонкой домов позади одноэтажных магазинов, выстроившихся вдоль главной улицы Литл Нек. Эти недорогие домики образует буферную зону, отделяющую бары и продовольственные магазины от расположенных в глубине более богатых домов. Остановившись возле дома 21 по Грейди Плейс, Уорд рассматривает почтовые ящики. Надпись «Колин Минс» относится к квартире наверху. Внизу, по словам Хейзел, живет сестра. У женщины, которая открывает на стук, такое же грушевидное лицо, как у трупа, и такие же пшеничные волосы. Светло-карие глаза, в которых при виде полицейского значка появляется испуг, широко расставлены, как и у утопленника. У женщины рыхловатое тело, как и у ее брата. Для Уорда такое сложение означает неправильное питание и отсутствие тренировок. Возраст между 30 и 40. Грузное тело выпирает из мешковатых джинсов и лимонного топика, лишь подчеркивающего полные руки и обвисшую грудь. Узкие очки для чтения в красной пластмассовой оправе висят на шнурке. — О, Господи, Колин! Уорд никогда не привыкнет сообщать о смерти, даже если прослужит детективом еще 20 лет. Я детектив Конрад Уорд. По ее лицу текут слезы, колени подгибаются. Уорд едва успевает подхватить тяжело осевшую женщину. Что-то случилось с Колином. Плач Ребекки Минс слышен в наушнике бродяги, наблюдающего за происходящим с другой стороны улицы. Крупный сильный мужчина в грязной одежде жует Эгг Макмаффин, прислонившись к мусорному контейнеру в проулке за таверной Шемрок. Из укрытия хорошо виден дом Минса. Бродяга откладывает булку и прибавляет звук, чтобы слышать каждое слово. «Возможно, это все-таки не ваш брат», — отвечает блондин, несколько минут назад подъехавший на Ягуаре. «Что же это за коп ездит на такой тачке?» Наблюдатель записывает в блокноте «Word» и делает пометку «Произносится, похоже на Форд». Ему все прекрасно видно, да и сидеть на солнышке — сплошное удовольствие. Внезапно полицейский поворачивается. Кажется, смотрит в его сторону, хотя на самом деле это не так. Коп застывает, уставившись словно прямо на наблюдателя. «Это невозможно. Он никак не может знать, что я здесь». Коп заслоняет глаза рукой. Сердце наблюдателя колотится быстрее. Коп медленно отворачивается и помогает Ребекке Минс удержаться на ногах. Разумеется, полиция должна проверить, нет ли утопленников в списке пропавших. Леон говорил, что ничего страшного, если появится какой-нибудь коп. Но бродяга все равно записывает номер Ягуара, чтобы Леон выяснил номер карточки социального страхования. А уж зная НСС... можно быстро узнать о человеке вдвое больше, чем знает родная семья. Он так сюда смотрел, что меня в дрожь бросило. Теперь в наушнике слышно, как коп пытается успокоить женщину, будто его это и вправду волнует. Повторяет, что, возможно, его визит не имеет никакого отношения к ее пропавшему брату, но он должен все проверить, бла-бла-бла. Наблюдателю становится смешно. Коп спрашивает: «Ребекка, вы не могли бы взглянуть на эти фотографии?» «Это он!» — она кричит так громко, что слушатель чуть не срывает проклятый наушник. Ее боль сливается с шумом уличного движения на бульваре Норзерн, автобусы, шорох шин по асфальту. Уорд и толстая сестра исчезают в доме. Переключиться с крыльца на микрофон в гостиной. Визгливые причитания звучат так громко, что наблюдателю приходится уменьшить громкость. «Господи», — думает он, — «эта баба, наверное, сидит совсем рядом с телефоном, где установлен жучок, на безобразной зеленой софе. Вопит дюймах в 6 от треклятого передатчика». «Ну-ну, успокойтесь, обопритесь на меня», — говорит блондинистый коп с типично-американскими интонациями. Бродяга ухмыляется. «Некоторые парни трахнут что угодно, даже такой вот мешок сала». «Утонул?» — плачет женщина. Наблюдатель поднимает пакет из Макдоналдса. «Прекрасно. Можно одновременно есть и слушать. Мы же не хотим, чтобы Эгг Макмаффин остыл, верно?» «Можно задать вам несколько вопросов?» — спрашивает Уорд. Снова рыдание. «Ребекка, хотите, я сделаю кофе? Кухня там? Я быстро». Наблюдатель доедает аппетитный макмаффин и берется за картошку. «Пересолил», — мелькает мысль. Он сидит, вытянув ноги, в контейнере мяукает кошка. За 30 часов, проведенных на посту, окрестности поразили его. Полицейские патрули проходят регулярно, так что приходится сидеть в проулке. Из Шемрока выбрасывают хорошую еду. За все это время он заметил лишь одну крысу. В гостиной снова раздаются шаги. «Сахар?» «Сахар?» «Спасибо». «Молока?» «Это что, черт побери, за посиделки?» Теперь слышны раздражающие сосущие звуки. Так старики с зубными протезами хлюпают, когда пьют чай. Перед глазами бродяги встает квартира, в которую он полтора дня назад забрался, всего за пару секунд, пока хозяйка была у зубного врача. Настоящий свинарник. Повсюду тысячи соломенных шляпок и их детали, поля, верхушки, тулья в стиле конца XIX века. Психованный, что ли? Целый день сидит и делает шляпки. И даже не разные, одна и та же модель снова и снова, словно не человек, а автомат. «Колин говорил, куда идет?» — спрашивает коп. «Нет». «Были у него проблемы с соседями, с девушкой, может быть, что-то на работе?» Он даже в детстве всегда удирал, если начиналась драка. Он и пытался, ухмыляется, вспоминая слушатель. Ваш брат задолжал кому-то деньги? Схлип. Он откладывал все, что зарабатывал. Но какое это имеет отношение к тому, что он утонул? Почему вы задаете такие вопросы? Коп говорит мягко, успокаивающе, участливо, как их всех учат. Мне очень жаль, Ребекка. Но, возможно, перед смертью ваш брат дрался. — Дрался? — она начинает дышать чаще. — Мы можем отложить разговор, если вы слишком расстроены. — Я хочу знать. — Ну, он был так изранен, что трудно понять точно, что именно произошло. Но, возможно, перед тем, как утонуть, он с кем-то боролся. Карманы были вывернуты. Бумажника нет, часов нет, колец нет. В крови не было ни алкоголя, ни наркотиков. Вы хотите сказать, что его ограбили? Бродяга явственно представил, как коп пожимает плечами. Похоже, его держали 2 или 3 человека. Бродяга вскидывается. Откуда он знает, что 3? Сестра явно ошеломлена. Теперь она тихо плачет. Где его нашли? Возле парка Астория. Впрочем, течение такое сильное, что он мог упасть в воду где угодно. Простите, что спрашиваю, но, может, Колина в последнее время что-то угнетало? О, Боже, Колин, что мне делать? Бродяга давится ломтиком картошки и захлебывается кашлем. К тому времени, как он прочищает горло, женщина говорит, «Нет, я не возражаю, чтобы вы осмотрели его квартиру, я провожу вас». Дерьмо. «Ребекка, в этих местах много бродяг?» — мимоходом спрашивает коп. «Да что же это такое?» «Ни разу не видела», — отвечает женщина. Шаги затихают, потом становятся громче, когда детектив с сестрой оказываются в зоне жучка, установленного в коридоре. По скрипучим звукам наблюдатель может представить, что происходит. Коп и сестра поднимаются по лестнице, проходят по вытертому ковру, обходят хлам, наваленный Колином на верхней площадке, ботинки, старый зонтик, ржавая лопата для уборки снега, вешалка с кепками с логотипами Sony и Boston Red Sox. Она отпирает замок. Скрип шагов указывает, что они вошли в прихожую душной квартиры таксиста. «Я люблю его, хоть он и неряха», — говорит сестра. Наблюдатель мысленно видит плохо подобранную мягкую мебель Колина, старый черно-белый телевизор, самодельные книжные полки и кучу дешевых гравюр, на которых деревянные парусники XVIII века борются со штормами в море. Колин любил корабли. Но плавать ему довелось только на Стейтен-Айлендском пароме, замечает женщина. Наблюдатель представляет, как Ворд осматривается по сторонам. «Много книг о пиратах», — раздается голос Ворда, сопровождаемый приглушенными стуками. Наверное, снимает книги. «Что ж, козел, там ничего нет. Ему нравились пираты», — говорит сестра. «Вы знаете, что капитан Кит действительно спрятал клад на Лонг-Айленде?» Мне Колин рассказывал. Когда мы были детьми, он бродил по пляжу Джонс-Бич и искал золотые дублоны. Вот дурачок. Вокруг 10 000 купальщиков. А Колин верил, что если хорошенько приглядится, то разглядит что-то блестящее. Слезай с этой темы. Коп говорит. Можно спросить, если он неряха, кто убирается в квартире? Бродяга резко выпрямляется. А что? Спрашивает сестра. Ну, здесь везде пыль, на телевизоре, на полках, на полу. Но вот тут книжные полки протерты. Наверное, он сам вытер, говорит сестра. У наблюдателя пропадает аппетит. Наверное. Судя по тону копа, у него, вероятно, возникла другая, более правдоподобная версия. Шаги удаляются, и наблюдатель решает, что вор сейчас в ванной. Слышен скрип открывающегося шкафчика и звяканье. Коп перебирает аптечку покойного таксиста, Завиракс, противогрибковый крем, пена для бритья, барбасол, парацетамол. Потом шаги переходят в спальню, и в наушнике снова появляется звук. Кажется, будто Ворд рычит, как целая бронетанковая дивизия. «Ребекка, вы разрешите мне заглянуть в комод и письменный стол Колина?» «Если хотите. Только зачем?» «Может быть, я получу представление о том, куда ваш брат ходил, с кем разговаривал. Может, он вел ежедневник или делал какие-то заметки?» «Ничего такого, гадина, я проверял. Колина все любили». Судя по звукам, коп роется в комоде. «В этой комнате ничего для тебя нет», — думает наблюдатель. Но теперь он слегка взмок. «А что такого особенного в этих ботинках?» — удивляется женщина. «Уй-уй! У кого-нибудь еще есть ключи от этой квартиры?» — спрашивает коп. «По-моему, нет, детектив». «Сюда в последнее время приходили какие-нибудь рабочие? Электрик, водопроводчик?» «Черт, черт, черт!» «В июле морили тараканов». Наблюдатель вскакивает, когда снова слышит голос женщины. «А с кроватью что?» «Что такое ты делаешь с этой гребаной кроватью?» «Ну, Ребекка, видите, как простыня подоткнута между матрасом и пружинами вот здесь в углу?» «Колин никогда не заправлял постель». «Верно. Возможно, это пустяки, но смотрите, что получается, если простыню вытащить. Она висит свободно, видите? А если матрас приподнять, то угол простыни оказывается под ним, и если потом матрас опустить, простыня так там и останется». «И что?» — не понимает женщина. «Этот коп слишком умен. И, похоже, все выходит из-под контроля, потому что перед домом останавливается фургон химчистки». Наблюдатель взволнованно смотрит на пластиковый пакет на плече курьера. Внутри, судя по форме, спортивная куртка. Через наушник он слышит, как звонит дверной звонок. Закон Мерфи в действии. Женщина забирает у курьера куртку. И, разумеется, белопрысый коп спрашивает. Тут даже полный идиот спросил бы. Это одежда Колина? И, разумеется, мисс сотрудничества отвечает. Нет, я не против, чтобы вы проверили карманы. И дальше. Эй, да здесь внутри листок бумаги, список. Наблюдатель вытаскивает сотовый телефон, пальцы дрожат. Ханна. Мэри Энн, читает Ворд. Это подружки Колина? Это не женщины. Это затонувшие корабли. Наблюдатель набирает на мобильнике номер Леона Бока. Ох, вздыхает женщина. Колин искал свой дурацкий клад. Клад? Повторяет коп. Бок! Отзывается голос с неуловимым акцентом. «Вы-то знаете. Гусар, — говорит копу сестра. «Нет, не знаю, — отвечает коп. «Перезвоню позже. Я должен слушать, — шипит разъяренный наблюдатель. «О, Колин столько болтал об этом корабле, что мне казалось, о нем знают все, — раздается в наушнике голос Ребекки Минс. Гусар! Британский корабль, который затонул в Нью-Йорке 200 лет назад. По словам Колина, на нем везли драгоценные камни или серебро. Я перестала обращать внимание на эту чепуху лет 20 назад. Колин помешан на кладах. Капитан Кит, капитан Блэк. Пожалуйста, детектив, поймите. Мой брат мог смотреть «Остров сокровищ» 20 раз подряд, и ему не надоедало. Он любил морские истории, любил читать о пиратах. Таксист, живущий в мире фантазий. Я любила его, но это был большой ребенок. Все равно расскажите мне еще о гусаре, просит Ворд. В наушнике слышно, как сестра вздыхает. Зачем? Это все полная чушь, говорит женщина. Клад в Нью-Йорке? Я говорила ему, ну хватит уже. Ну подумай, если клад и был, его ведь нашли бы еще 100 лет назад. Колин все время ездит на Манхэттен в ту специальную библиотеку или останавливает дождливой ночью машину и высматривает места, где, как ему кажется, гусар затонул. О, Боже! Вот что произошло. Уверенно, он подошел слишком близко к краю и свалился. Или там его ограбили, в Ханс-Пойнт или в Астории. Наблюдатель стонет. Женщина говорит Уорту, пару раз Колин даже пытался собрать деньги, чтобы найти корабль. Писал Дональду Трампу, Теду Тернеру. Разумеется, они так и не ответили. Он писал настоящим охотникам за кладами, вроде Мэла Фишера из Ки-Уэст, предлагал свои услуги. Но Колин даже плавать не умел. Такими вещами занимаются настоящие ныряльщики, а не таксисты. Поэтому для Колина это стало навязчивой идеей. Решил, что если не найдет этот корабль, то вообще ничего никогда не найдет. Ему пришлось бы признать, что он просто толстяк, так и не закончивший школу. Я его люблю, но таким он и был. — А где эта специальная библиотека на Манхэттене? — спрашивает Уорд. Женщина начинает говорить быстрее, словно спорит с братом или пытается отгородиться от настоящего, погрузившись в прошлое. — Я всегда говорила, Колин, пролив Истривер узкий. Вряд ли корабль шел к океану. Каждый день через адские врата проходят корабли с гидролокаторами, буксиры, яхты. За несколько веков течение уже вынесло бы все ценное на берег. Полиция постоянно посылает ныряльщиков. Я уговаривала его пойти в вечернюю школу, юридическую школу, любую школу. Но Колин говорил, нет, гусар там, я соберу деньги, найду его, мы разбогатеем, увидишь. Похоже, он очень увлекся, замечает Уорд. Как и ты, думает наблюдатель, уже совершенно мокрый от пота. Голос женщины становится тише, слышны всхлипывания, она громко плачет. До нее, наконец, дошло. Когда наблюдатель вновь набирает номер Бока, она говорит Ворту. Таксист и шляпница. Что за парочка? Родители гордились бы нами. Мне нравится ваша шляпа, лжет коп. Телефон Бока начинает звонить. Соломенные шляпы, говорит женщина с досадой. Мы с Колином остановились в развитии лет в 12. Он смотрел «Остров сокровищ» и не мог выбросить из головы сундук с золотом. А я? Бог знает, откуда взялась идея с этими шляпами. Я не могу перестать их делать. Продаю через оптовика в Чайна-тауне. Снова ты, — раздается голос Бока. У моего деда была такая шляпа, — говорит Уорд. Он знает, что кто-то обыскал квартиру, — шепчет наблюдатель, боясь Бока, а не копа. Мистер Уорд, люди покупают мои шляпы на 4 июля. Их надевают в канун Нового года. Потом, после полуночи, я вижу их на улицах. Люди ломают их после того, как используют. Они смешны, дурацкие шляпы. В наушнике слышны звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков. У Колина была тут папка с материалами по гусару, толстая папка. Где же она? — бормочет сестра. Я сожалею о вашем брате. «Ты оставил отпечатки?» — спрашивает бесстрастный голос Бока. «В папке были рисунки и статьи», — продолжает сестра. «Он собирал материалы много лет. Там была карта, которую он нашел в библиотеке». «Я был в перчатках», — убеждает Бока наблюдатель. «В этом ящике ее тоже нет», — говорит сестра. «Ничего не понимаю». «Не тревожьтесь», — успокаивает коп, словно знает, что папки и не будет, что кто-то ее взял. Ребекка, кто-то должен опознать тело. Если хотите, я могу отвезти вас на Манхэттен и обратно. — О, Боже, я не могу! Вероятно, детектив использовал магию, спокойно предполагает Бог. Я просто не могу, объясняет сестра. Мне пришлось опознавать родителей, когда они умерли. Можно я попрошу пойти друга? Не могу увидеть Колина вот так. Вероятно, детектив рассеял по квартире волшебную пыль, говорит Бог. Ты велел мне торопиться. Я торопился, защищается наблюдатель. Тут ты прав, признает Бог после опасной паузы. Снова мерзкий голос Ворта. Разумеется, друг может пойти. Вот номер моего телефона. Входная дверь открылась, коп и сестра стоят на ступенях. Издали Ворт мог бы сойти за политического агитатора или торговца в разнос. День становится все жарче, бродяга потеет, но не от жары. Из контейнера выпрыгивает кошка, оглядывается и, почувствовав в наблюдателе потенциальную опасность, ныряет в шемрак через приоткрытое окно. Может, они больше не будут говорить о библиотеке? Но тут коп произносит: «Так где та специальная библиотека, куда любил ходить ваш брат?» Пока он не поехал в морской порт, начинает Бог. И, кстати говоря, разве копы работают не с напарниками? «Этот нет», — отвечает наблюдатель, не расслышав последние слова сестры. Ворд в наушнике молчит, словно что-то обдумывая. Затем снова поворачивается к проулку и смотрит в сторону наблюдателя. Будто у него в глазах бинокль или рентген, будто чувства у него обострены не хуже, чем у Леона Бока. Он хочет подойти сюда. Наблюдатель лезет в карман армейских штанов, нащупывает твердую поверхность глока. События этого дня полностью, совершенно выходят из-под контроля. Ворд говорит сестре: «О, не беда». Делает шаг в сторону проулка. В наушнике слышен его голос: «Морской порт, мне как раз по дороге на работу». Глава четвертая. «Пираты?» — хохот Микки раздается из трубки, установленного в машине Ворта телефона. «Я же тебе сказал, это его книги, не мои». «Клад!» — Микки саркастически хихикает, но, по крайней мере, слушает. «Может, Колин утонул, потому что синяя борода заставила его прогуляться по доске?» Ворт вздыхает. «Помнишь кузенов Беттини, которые хотели ограбить банк левыми?» «Да. Только их тоннель вел в пиццерию по соседству». «Они поссорились еще на полдороги», — вспоминает Микки. «Механик застрелил парикмахера. К чему ты клонишь?» «Неважно, веришь ли ты в клад на дне реки. Важно, во что верят они». «Кто? Русалки?» Ворд жмет на тормоз и смотрит вперед, вглядываясь в длинную ленту дороги, сплошь сталь и выхлопные газы. Он на самой большой в мире парковке Лонг-Айлендской магистрали. Правильнее ее было бы назвать «Черепаший путь», «Время-Тереловка». В пробке столько машин, что если бы они вдруг исчезли, работа по их замене подстегнула бы экономику всей страны. «Черт меня побери!» — гогочет Микки. «По крайней мере, он на работе», — думает Ворд. Мучается похмельем, но работает. Хотя бы разбирает бумаги, делает заметки, готовится. «Говоришь, квартиру обыскали? Ты уверен, Кон?» «Мне так кажется. Папка с материалами исчезла. И, Мик, он был неряхой. Они оба знают, что труднее всего незаметно обыскать грязную квартиру, где пыль накапливалась долгое время. В кино умники-полицейские используют разные уловки, чтобы позже определить, входил ли кто-то в помещение, приклеивают волосок между дверью и косяком, рассыпают по полу пудру, на которой останутся следы. В реальной жизни копы, работающие под прикрытием, учатся быть неряхами. Пусть везде будут пыль и грязь. И что станет делать взломщик? Займется уборкой, — говаривал дядя Вим. Поверь мне, Мик, на комоде лежал слой пыли в четверть дюйма толщиной, но ботинки сверкали. На ручках ящиков пыли нет, а на столе и в самих ящиках полно. Клад! Ну да, как же! Поток машин невероятно ускоряется, аж до 5 миль в час. Двигаясь рывками, Уорд подползает к контрольным постам возле тоннеля Мидтаун, где вся масса машин втискивается в единственную открытую полосу. А еще меня беспокоит тот бродяга, то, как он оглядывался. — Как голова после вчерашней ночи? — спрашивает Уорд. — Допиваю третий галлон томатного сока. — Послушай, Уорд, твоей невесте не хватает секса. Утром она была так холодна, что кондиционера не надо. — Зато вчера вечером ты разозлил ее так, что нам не требовалось отопления. Уорд слышит шелест бумаг. «Кстати, Кон, чем именно я занимаюсь в деле Озавы?» Тут Ева заглянула и спросила. Уорд вздыхает. У Фрэнка Озавы, судьи Верховного суда штата, есть племянник, которого арестовали за то, что он на прошлой неделе зарезал проститутку в Южном Мидтауне. Полицейские нашли у нее в сумочке его кредитные карточки, а под ногтями частицы его кожи. Шея у него была расцарапана. Но Дж.Л. Корриган, замечательный адвокат Озавы, утверждает, что парень трахнул ее и ушел, а она привела в отель кого-то другого, и вот этот другой ее и прирезал. Карточки она, мол, стащила, а поцарапала его во время секса. Значит, нам надо, чтобы племянника кто-то видел у отеля? Или в квартале, в нужное время. Нам нужен свидетель, — говорит Уорд. Я везде оставлял наш телефон. Да, что-то такое припоминаю. Уорд, ты действительно считаешь, что тебе стоит браться за новые дела в одиночку? У нас их и так много. Кстати, есть новости, приятель. Рынок поднялся на 155 пунктов. По слухам, IBM собирается приобрести Зефир. Уорд с досадой слышит, как у Микки учащается дыхание. Рынок достиг нижней точки, теперь пора возмещать убытки. Уорд вешает трубку. Нью-Йоркский морской порт у Саут-стрит был в XIX веке одним из самых процветающих районов города. Весь манхэттенский Ист-Сайд от Баттери-парк до 23-й улицы состоял из причалов и кораблей. Клипперы, груженные товарами из сотни стран, вином, одеждой, пряностями, икрой, ходили до Веррозано на Роуз и обратно. Быстрые лихтеры, рабочие лошадки парусного флота, перевозили товары через залив, одни на склады, другие со складов, бриги и шхуны ждали, когда освободится местечко у причала, а бары на берегу процветали, служа временными пристанищами для моряков и дешевыми борделями. Полицейский Уорд, приписанный к морскому порту, был одним из самых занятых людей в городе. Теперь, выйдя из такси, Ягуар он оставил дома, Уорд стоит возле одной из тех стандартных застекленных коробок, что усеивают американские порты. Нынешний морской порт мог бы с тем же успехом называться Фенл-Холл в Бостоне или Балтиморским Харбор-Плейс вместо моряков-туристов из Берлина, Токио, Сан-Франциско. Здесь сувенирные лавки, там ларек с бельгийскими вафлями, киоск мороженого, пицца на скорую руку. Наконец Уорд находит библиотеку на узкой мощеной булыжником улочке, протянувшийся с севера на юг прямо за рядом трехэтажных особняков судоходной компании, образующим западную стену морского порта. На двери нацарапанная от руки записка: «Дьюк и мистер Т. желают пиццу кальцоне. Будем в 10. Ждите здесь или вам же хуже?» Почему-то даже информационное объявление в Нью-Йорке похоже на угрозы. Тот бродяга в Литл Нек двигался как-то очень быстро, просто исчез. Сидя на крыльце под сентябрьским солнышком, Уорд пытается определить, что еще насторожило его в том типе. Вспоминает, как когда-то папа готовился к секретной операции. Билл перемазался хуже, чем мальчишка после игры в футбол, а пахло от него, как от мусорного бака в августе. С фальшивой бородой он смахивал на члены семьи Чарльза Мэнсона. Конрад видел их по телевизору. Похож я на бомжа, Конрад? И да, и нет. Что неправильно, Шерлок? Ты выглядишь слишком гордым. Папа усмехается и ерошит сыну волосы, потом объясняет. Обычные люди на улице смотрят тебе в глаза как равные или прячут взгляд. Бродяги заглядывают в лицо, желая чего-то или хитря, нервничая или стесняясь. Одет тот человек был правильно, — думает теперь Ворд. А вот смотрел он на меня как-то не так. Или это воображение разыгралось? К дому приближаются две фигуры — высокий, сутулый, худой человек и чихуахуа, идущий рядом с хозяином без всякого поводка. Парень уминает сочную пиццу кальсони в салфетке. Пес, заметив, что Ворд загораживает ему дорогу к крыльцу, угрожающе рычит. Я детектив Конрад Ворд. Парень театрально хватается за грудь. Из-за оставленной им записки и глупой ухмылки у Ворда складывается впечатление, что для него все повод для шутки. «Не видел я эту девочку», — выдыхает сутулый. «Понимаете, шел дождь». «Мы можем зайти внутрь, сэр?» Сутулый оседает на порог. «Лепки! Лепки! Федералы сжимают кольцо! Я спрятал бабло на кладбище!» «Гав!» — благодарно отвечает Дьюк. «Или собака, это мистер Т?» «Дело важное», — терпеливо говорит Ворд, пока Сутулый отпирает библиотеку. «На вид шутник молод, лет 26, но черные волосы над высоким лбом уже редеют. На воротничке белой рубашки пятно томатного сока. Судя по рябоватой коже и морщинам, жизнь его проходит между работой и DVD-проигрывателем. «О, Боже!» — восклицает парень, когда они входят в крохотное помещение библиотеки. «Я оставил тело рядом с письменным столом, но его нет. Только не говорите, что доктор Икс еще жив!» Ворд отбрасывает вежливость. «Сэр, вчера утонул человек. Это не кино. И не несчастный случай. Хватит дурью маяться». «Простите». Внезапно библиотекарь становится похож на послушного ребенка. Покраснел до корней волос. Сюда никто никогда не ходит. А когда кто-то появляется, меня несет. Кто утонул? Пес сворачивается калачиком на подушке, уложенной на свободном пятачке на нижней полке. Ворд осматривает библиотеку. Три прохода длиной в 15 футов, вдоль них забитые книгами полки. Дощатые полы, один единственный скрипучий стол и стойка библиотекаря. Стульям с жесткими спинками на вид около 20 лет. На стене над каталогом по десятичной системе классификации Дьюи висят картины маслом, изображающие буксиры. Под потолком крутится вентилятор. Полное отсутствие электроники и запах бумаги, от времени ставшей темной и ломкой. Приходилось слышать о корабле под названием «Гусар». «Опять?» На лице написано столь искреннее изумление, что Ворд понимает, на этот раз парень не шутит. Библиотекарь хмурится. «Вы уже четвертый. Кто за месяц спросил меня об этом старом кладе?» Клуб Джона Пола Джонса, названный в честь героя войны за независимость, это престижная новая пристань для яхт возле Бруклинского моста, только для избранных. Небольшой каменный мол защищает стоящие на якоре яхты и роскошную плавучую баржу, на которой и расположился клуб, а также пришвартованные рядом знаменитейшие портовые рестораны «Манхэттен's Water Club» и «Бруклинс Ривер Кафе». Клуб щедро оплатил 99 лет аренды. Тед Стоун — член этого клуба. До причала можно быстро доехать на такси от его пентхауса и офиса, расположенных по соседству с Оуэн. В данный момент весьма довольный Тед вместе с красавицей-дочерью, 14-летней Кандейс, потягивает свежевыжатый апельсиновый сок с мякотью в гриль-баре и смотрит в венецианское окно. Служащие готовят его 42-футовую яхту к выходу, чтобы он отвез Кандейс в Куинс на вечерние матчи открытого чемпионата США по теннису. Тед всегда радуется, делая что-то вместе с Кандейс. А вот при виде Леона Бока, появившегося в дверях бара, он совсем не радуется. «Папа, я жду не дождусь, когда же увижу матч Алон-Девиль?» Бок останавливается под картиной «Эндевор», грозный, как стихия. На нем выцветшие джинсы и желтая ветровка. «Мистер Стоун, на два слова». У причала игрушки членов клуба, 50-футовая «Кантер Атлантик» и «Грэндбанкс 42 Классик», Гаттерас-76 в прекрасном состоянии и стремительная Ферретти-53. В моменты редких приступов пессимизма Теду кажется, что эти суда — лишь спасательные шлюпки, обслуживающие остров. Он вспоминает старые кинохроники Гаваны в ночь прихода к власти Кастро, когда люди, владевшие яхтами вроде этих, хлынули на причалы, прихватив ценные бумаги и драгоценности, запустили мощные двигатели и бежали. «Одну минуту, милая. Мне надо поговорить с этим человеком. Мы же пропустим начало». «Ерунда. На Кандейс мы можем делать 30 узлов». Тед целует гладкий лоб, любуясь ее свежестью, волнением, умным взглядом, юностью. Бок, заметив, что Стоун встал, выходит из бара в главный зал, где можно поговорить без помех. Помещение оформлено в пастельных тонах. На картинах клиперы, пароходы, роскошные старые яхты Джеппе Моргана и Малкольма Форбса. Ковер такой толстый, что на нем можно спать. Кожаные кресла, пальмы в кадушках колышутся от дуновения бесшумно работающего кондиционера. Комната залита косыми лучами естественного света. Бок, большой, спокойный, внушительный, ждет. Рассказывает о детективе и под конец добавляет: «Не хочу ничего предпринимать без вашего одобрения». «Правильно, что ты пришел сам. Терпеть не могу телефоны, даже если они защищены. Хоть и можно заблокировать прослушку, но со временем изобретут что-то, что поможет пробить защиту и все услышать». «Детективы тоже люди. С ними тоже происходят несчастные случаи». Стоун сосредоточенно хмурится, говоря себе, что здесь нет хорошего варианта, только разные степени риска. Медленно качает головой. «Если полиция усомнится, что это несчастный случай, против нас выступит целая армия. А мне здесь жить. Это ты можешь отправиться домой, откуда бы ты там ни был». «Тогда есть другие способы». Бок обдумывает варианты. Стоун смотрит, как Кандейс расхаживает перед венецианским окном. Яхта готова. Девочка хочет ехать. Ему нравится, что теннисный матч кажется ей таким важным. Бок тихо рассказывает Стоуну, как он однажды нейтрализовал одного журналиста в Испании. Он потом покончил с собой. «Надо думать. Ну-ну, я же не делал этого лично. Заплатил кое-кому». «Но я не хочу, чтобы он покончил с собой», — говорит Стоун. «Эффект может быть тот же, что при убийстве. А если он все записывает? А если он оставит записку? Нет, ты говорил, что у него есть друзья в управлении и родственники. Чиновники, — добавляет он пренебрежительно, — выходят из себя, когда что-то может их лично коснуться. Это у них в крови. Мне нужно, чтобы он заткнулся, но остался жив, по крайней мере, пока. Внешне живой, внутри мертвый». «Мистер Стоун, я не волшебник». «Уверен, ты что-нибудь придумаешь». Бок на мгновение задумывается. «Можно разыграть вариацию на испанскую тему», — предлагает он. «Иисус!» — в ужасе выдыхает Тед. «Но разве у него нет напарника?» «Пока нет». Стоун с шумом выдыхает. «Ну, хорошо. Но только если он доберется до МакГриви, как говорил Уайлд, умеренность губительна, успех сопутствует только излишеству. Может быть, он не узнает о МакГриви или узнает через несколько дней. В этом случае разницы не будет. Поэтому, если пройдет неделя, а он не тронет МакГриви, временно забудь о нем». Стоун машет рассерженной Кандейс, появившейся в дверях. «Еще полно времени, милая». Отечески улыбаясь, он возвращается в гриль-бар. «Я никогда не насмотрюсь на теннис», — говорит отцу Кандейс. «Всегда хочется еще и еще», — отвечает ей папа. «Расскажите мне о гусаре». Ворд склоняется над столом библиотекаря. Табличка на письменном столе гласит, что его зовут Лайл Б. Московиц. Разглядывая карты и статьи о старом корабле с сокровищами, Дьюк лежит на пристроенной на книжной полке подушке, наблюдая за Вортом одним выпуклым глазом. На картинах буксиры курсируют по гавани. Лайл Б. Московиц, перестав валять дурака, оказался довольно приятным, хоть и несколько занудным парнем. «Детектив, знаете что-нибудь о Нью-Йорке времен войны за независимость? Большинство людей не знает», — смеется он. «С удовольствием узнаю», — отзывается Ворд, не упоминая о еженедельных уроках в детстве, документах в домашней библиотеке, семейных дневниках и экспонатах в застекленных витринах. «Ну, хорошо», — начинает Лайл, вытянув руки, словно создавая в уме воображаемую картину, его глаза сияют. 23 ноября 1780 года. Нью-Йорк оккупирован. Британские войска расквартированы в частных домах, британские орудия заполняют гавань, военнопленные американцы заперты на кораблях, привязанные, как животные, больные, скованные, умирающие. Каждое утро здоровые пленники перевозят умерших на берег залива Уоллебаут и хоронят в неглубоких могилах. Считается, что 11 тысяч заключенных умерли от оспы, желтой лихорадки и дизентерии. Черт, да за всю войну в боях погибло всего 7 тысяч американцев. «Гусар», — напоминает Ворд. «Встречайте корабль!» Лайл делает шаг назад и кивает мимо стеллажей на реку, словно стоит выйти из дому и увидишь убранные паруса и мачты, услышишь скрип дерева и звон кандалов. 114 футов в длину, 34 в ширину, 26 пушек. Трехмачтовый военный фрегат «Гусар», перевозивший заключенных, добавляет Ворд, помнящий из старых семейных дневников, что по крайней мере полдюжины Вордов солдат пропали во время войны за независимость. «И золото!» — шепчет Лайл. 960 тысяч гиней короля Георга III. Предназначенные для войск в Ньюпорте на Род-Айленде. В пересчете на наши деньги это около 600 миллионов долларов. Ворд свистит. Это серьезно. Теплый солнечный день, голубое небо. Лайл раскидывает руки, изображая плывущий корабль. Адские врата тогда были другими. Рифы были опаснее. Скалы выступали из воды, как на этой старой литографии. Он показывает статью со старым черно-белым рисунком, на котором деревянный корабль терпит крушение в неистовый шторм. Парус изорван, вид у моряков перепуганный, корпус ударяется о грозного вида скалу, которая, кажется, вырастает прямо из моря. — Погодите минутку, — говорит Ворд, — так это в Нью-Йорке? — А вы себе представляете, сколько кораблей ушло на дно в нескольких милях отсюда? — хмыкает Лайл. — Забавно, но когда речь идет о кладах, люди думают о южных морях, пальмах, гротах. Кто, черт побери, вспоминает о южном Бронксе? Продолжайте. Где-то около полудня течение несет гусара к порту. Он налетает на Пот-Рок, в пробоину хлещет вода. Узники умоляют, чтобы их расковали, но британцы полагают, что сумеют удержать гусара на плаву. Капитан, Лайл тычет в карту гавани тощим указательным пальцем, старается добраться до Порт-Морриса, чтобы сесть на мель. Не вышло. Просчитались. Они освободили пленников. К сожалению, да и глубина 80 футов. Бриты спаслись, но заключенные отправились на дно, как и, по американской версии, золото. А какова британская версия? Что его забрали до того, как гусар отошел от берега, что его отправили сушей на Род-Айленд. Тогда почему вы смеетесь? — Потому что британская версия лжет, — отвечает Лайл. Если все было так, какого черта они две недели отчаянно старались поднять гусара? Что на нем было такого важного? Пушки? Возможно, если бы не последующие события. Пленные? Верно. Подъем затонувшего судна был в те времена нелегким делом. — Вот именно! — восклицает Лайл Московиц, этот источник знаний. — Тогда не было кислородных баков, воздушных шлангов, не умели защищаться от декомпрессии. Мы в водолазных колоколах опускаемся на 80 футов, а они в основном переворачивали ванны, наполненные воздухом. Ныряльщик отправляется под воду, он дышит внутри ванны, выплывает, чтобы порыться в обломках. Нырять предоставляют рабам или заключенным, ведь в половине случаев они тонут или умирают от азотных пузырьков в крови. Значит, золото так и не нашли. И гусары ищут до сих пор. Не, до времен Томаса Джефферсона. Президента Томаса Джефферсона? Ведь его правление длилось с 1801 по 1809. Вы могли бы спросить. Ухмыляется Лайл, на мгновение делаясь даже как-то симпатичнее, почему он выжидал и стал субсидировать экспедицию только после того, как ушел с должности. Почему он не сделал этого, пока был президентом? Черт, ведь Льюиса и Кларка он в 1804 году посылал в Орегон за государственный счет, но когда дошло до гусара, он ждал. Значит, и награду он получил сам, заканчивает Уорд. У него возникло ощущение, что все только начинается. Лайл подмигивает. Я всего лишь скромный библиотекарь. Но вспомните, когда Джефферсон был президентом, у него были в Лондоне шпионы и дипломаты. Он получал информацию, недоступную обычным людям. Были ли среди всего прочего и сведения о грузе гусара? Никто не знает. Насколько я понимаю, у Джефферсона ничего не вышло. Как и у всех после него. В течение 2,5 столетий каждые 30-40 лет кто-то отправлялся на поиски гусара. В 1880 году это был Джордж Томас и его корпорация «Найденный клад». Он договорился с Министерством финансов США поделить все, что найдет. В 1930-е годы Саймон Лейк, использовавший подводные лодки. Глава 5. Даже опасности, поджидающие полицейских, словно изменились с тех пор, как Уорд стал детективом. Угрозы, с которыми сталкивается город, стали коварнее, их труднее определить. У стадиона Ши патрульный внимательно рассматривает банку из-под майонеза, наполненную янтарной жидкостью. 5 лет назад он бы предположил, что это шотландское виски, а не взрывчатка. Женщина, пытающаяся взять в аренду легкий самолет Piper Cab недалеко от Лонг-Айленда, обнаруживает, что ФБР интересовалось ее водительскими правами и работой. Таможенник, увидев в чемодане пакет с белым порошком, звонит по горячей линии «Сибирская язва», а не в управление по борьбе с наркотиками. Бруклинский почтальон нервно рассматривает содержимое своей сумки. Раньше, проходя по улицам, он боялся собак, а вовсе не почты. Иногда Уорду кажется, что сферой его полномочий стала вся планета. Но участок работы по-прежнему ограничен одним маленьким кварталом. «Возникла проблема», — говорит Грег. «Паранойя или умудренность опытом? Чудовище или призраки?» Уорд стоит рядом с Грегом в рубке Анны. Буксир выходит из морского порта, и детективы поражают изменения в гавани. На севере военные вертолеты проносятся, словно стальные стрекозы, над судами, приближающимися к зданию Организации Объединенных Наций. Канонерки сопровождают даже проходящие мимо знакомые буксиры. «Может быть, я не смогу отвезти тебя к МакГриве», — продолжает Грег. «Откуда будет нанесен следующий удар?» — размышляет Уорд. «Снова с неба? С моря? С прогулочного катера, который в четверти мили к югу останавливает береговая охрана? С причала для круизных судов, на котором он участвовал в антитеррористических учениях, и где собаки сейчас обнюхивают багажники машин, въезжающих в зону высадки пассажиров?» «Насколько я понимаю, ты позвонил семье МакГриве», — говорит Уорд, «и получил втык за то, что мне что-то рассказал». «Внутренние правила? То есть останется ли наш разговор между нами, как бывает на 13-й улице? Могу ли я сослаться на семейный кодекс, такой же действенный, как присяга, которую ты принес, когда поступил в полицейское управление Нью-Йорка?» «Я знаю слишком мало, чтобы обещать». Обычно Грег оптимистичен и откровенен, поэтому сейчас его нерешительность сбивает с толку. «Я сделаю все, что в моих силах, но решать тебе», — говорит Уорд. «Если тебя это не устраивает, разворачивайся». «Ну, хотя бы гипотетически», — предлагает Грег, когда буксир идет мимо Статуи Свободы. Он уверен, что в конце концов Уорд поможет семейству МакГриве. «Гипотетически. Ворд смотрит на леди Свободу, на вооруженный сторожевой катер береговой охраны, отчаливающий от ее левой ноги. Было время, когда на каяке можно было дойти почти до самых ее зеленых кос, а в последний раз его отогнали моряки с пулеметами. «Предположим, — начинает Грег, — жил-был один старик, славный такой, и он потерял двух сыновей. Это его почти убило». «Как потерял?» «При пожаре на буксире». Ворд закрывает глаза. «Его жена еще жива, — продолжает Грег, — но они оба не могут ни есть, ни спать. Родители, пережившие детей. Хуже не придумаешь». «Предположим, наш старик, ему 76, к тому же болен, и у него финансовые проблемы. Страховая компания отказывается платить. Он в отчаянии. В один прекрасный день он убирается в доме сына, что довольно трудно, и находит в чулане деньги. Наличные, Конрад, в коробке из-под обуви. Он понятия не имеет, откуда они взялись, но в сущности других денег у него нет. С буксирным бизнесом покончено. Ему надо платить по закладной. Гипотетически, если бы ты узнал об этом, ты бы решил, что об этом необходимо доложить, если бы расследовал не связанное с этим дело?» — неловко спрашивает Грег. Ворд с шумом выдыхает воздух. «Давай еще добавим, что этот тип — друг моих любимых кузенов. Он хочет узнать, что случилось с его сыновьями, но ему нужны наличные. Почему страховая компания отказывается платить? Гипотетически. Внутренние правила. Я еще даже не знаю, действительно ли это никак не связано. Упрямец. Грег хмурится, выбирая из двух зол. Можно задать вопрос? Над чем ты-то работаешь, раз начал спрашивать меня о МакГриве? Но Ворд не намерен упоминать идиотскую историю о затонувшем в гавани кладе. Я понимаю твою проблему, Грег, и сделаю все, что смогу, обещаю. А пока скажи своему гипотетическому другу, что если он сейчас заплатит по счетам этими деньгами, потом городским властям будет труднее их заполучить. Скорее всего, им придется заключить со стариком сделку. В конце концов, он просто нашел деньги, верно? Ворд подмигивает. Он полагал, что все законно. Вибрация. Звонит сотовый телефон Ворта. Номер незнакомый, и он не отвечает. Ему кажется, что если сейчас прервать разговор, Грег может пойти на попятный. Грег вздыхает. Кэп МакГриви сказал, чтобы я сам решал, вести тебя или нет. Дымок от сигареты Мальборо кружится в рубке. Грег — ровесник Ворта, у него вьющиеся черные волосы и льдисто-голубые глаза. Еще у него бицепсы, как у штангиста, живот, как у любителя пива, вечно небритая щетина, как у Ясера Арафата, и цепкий разум, благодаря которому он стал одним из лучших в своем выпуске в Нью-Йоркском университете. Сколько было в коробке? Анна, гордость флота Вортов, была построена в 1977 году на заводе Iron Works в Хуме, штат Луизиана, и наречена в честь прабабки Ворта. 123 фута в длину, 114-дюймовые винты, чистый вес 118 тонн. Радар Сперри, рулевое устройство Виккерс, двухбарабанные буксирные лебедки фирмы HBL наматывают стальные тросы толщиной в 2 дюйма, которые заводили в док самые большие корабли на свете. $22 467, отвечает Грег. Значит, кто-то понемногу добавлял в тайник или брал из первоначально положенной суммы. Зная братьев, я бы сказал, что брал. Они не из тех, кто регулярно получает взятки. Может быть, один раз, разок. Ага. Ты бы и про этот один раз, возможно, не подумал. Эта семья живет впроголодь, — огрызается Грег. — Когда случился пожар? — 10 дней назад на Линде, их главном судне. Двое из четверых, расписавшихся в книге регистрации в библиотеке, искавших гусара, погибли. Потом мелькает еще одна мысль. Я один из двоих оставшихся. Но Грегу он говорит только, если страховая компания отказывается платить, они, вероятно, считают, что это был поджог. О, даже Кэп МакГриви так считает. Тогда что же он хочет от меня? Но потом Ворд понимает, кто это сделал. Ага, если это не сыновья, то кто же? Прямо по курсу все ближе знакомый рыжеватый берег Стейтен-Айленда, мозаика паромных причалов, буксирных стоянок и заброшенных участков. «Расскажи мне немного об этой семье», — просит Ворд, думая при этом, не исключено, что сыновья виновны. Анна с пыхтением движется по узкому каналу Кил-Ван-Кал, отделяющему Стейтен-Айленд от Нью-Джерси. Пахнет ядовитыми испарениями и химикатами. Приземистые круглые нефтехранилища на Джерсийском берегу выглядят так, словно их ввинтили в землю. Они мелочь, Конрад. Одна из последних семей в буксирном бизнесе. Когда-то были сотни, а теперь только мы, Брауны, МакАлистер. МакАлистер — гигант, — Грег кивает. Крупные и мелкие компании. Моран и МакАлистер держат 90% бизнеса. Мелкие довольствуются остатками или помогают. В самом низу баржи МакГриви. И даже не все баржи, потому что их буксиры — старые модели с одним двигателем, а по закону положено иметь два винта, иначе нельзя перевозить нефть. 30 лет назад мощности буксиров МакГриви хватало, чтобы тянуть корабли. Но теперь корабли стали слишком большими. Значит, ребята работают по сниженным ценам, — говорит Ворд. Верно. Нужно перевести контейнер с песком, подъемный кран, получи скидку у МакГриви. Но деньги иссякают. Еще пара лет, и половина семейных предприятий исчезнет. Ворд сравнивает обязательства перед чужими людьми, перед найденным в реке утопленником-таксистом и убитым горем стариком, другом кузена Грега, и спрашивает, способен кто-то из работников МакГриви устроить пожар? МакГриви мог бы получить страховку, если кто-то из членов семьи не платежеспособен, если были какие-то обиды. У них был один помощник, он тоже погиб. Это семейный бизнес, кузен. Кэп Джек не может больше работать, у него правая нога не действует. Он сидит дома диспетчером, а его жена Элис ведет бухгалтерию. Сыновья управляют буксирами. Они все рыщут в поисках работы. Иногда им везет, и их нанимают телевизионщики. Ну, знаешь, съемочная группа нанимает лодку на день. Но обычно это коровы изо дня в день. Мобильник Ворта жужжит. На этот раз звонит Микки. Выйдя на палубу, Ворд видит, как приближается причал. Анна подходит к залатанному пирсу, где люди в защитных масках что-то сваривают, настоящие в доке Мари. Ворд понимает, что раз Грег так и не повернул назад, они отправляются к МакГриви. «Здорово, Кон!» — раздается в трубке голос Микки. «У твоей новой подружки такой сексуальный голос!» Перед мысленным взором Ворда возникает Тина Тадессе. С видением приходит чувство вины. «Звать Люси», — продолжает Микки. «Фамилия не имеет значения. Хочет поговорить с клевым копом, который раздал визитки по всей 31-й улице, выпытывая сведения об Азаве». «Она может назвать место и время». «Ну, эта секс-бомба ни черта мне не сказала, когда поняла, что я не клевый коп. 10 минут назад я дал ей твой сотовый номер. Трудно быть клевым». Я проверю автоответчик. У Ворта оживает надежда на возможный прорыв. Он опрашивал проституток Уэстсайда, чтобы узнать, не видел ли кто из них подозреваемого по этому делу. Теперь он слушает сообщение Люси. Хи-хи, если это тот детектив, который спрашивал о нападении на 31-й улице, то я не уверена, что видела того человека, но в ту ночь я говорила на 28-й с одним парнем, еще один район для патрульных машин, который сутулился, как вы говорили, и с губами у него было что-то странное, он говорил как-то боком. Возбуждение усиливается. Убийство произошло на следующий день после того, как племяннику судьи Озавы удалили гнилой зуб. В ночь убийства он из-за этого мог невнятно говорить. «А вы по-прежнему с той подружкой, которая была в статье о вас в интернете? И вы правда богатый?» — продолжает Люси. Ворд ругается про себя. Судя по определителю номера, девушка звонила из телефона автомата. Перезвонить ей невозможно. «Мы можем встретиться сегодня вечером в 10, перед домом 692 на Западной 27-й. Я небольшого роста, с длинными черными волосами. А как вы выглядите, я знаю. Приходите один, иначе я не буду с вами разговаривать. Выбраться могу всего на 10 минут. Моему дружку не нравится, когда я исчезаю». То есть твоему сутенеру. Он перезванивает Микке. «Я не говорил девушкам о стоматологе. Сам узнал об этом позже. Так что это могло быть на самом деле». Микки смеется над статьей в интернете. «Знаешь, что сказала бы Мерлин Монро, живи она в наши дни? Что интернет — лучший друг девушки. Давай встретимся в 9:50 в Шарушкарии рядом с Джимми с Буритос. Это означает, я пойду с тобой, прикрою твою спину. Нельзя идти навстречу с анонимом в одиночку». «Завидуешь, Мик? Я человек женатый и счастливый. Ну, по крайней мере, женатый. Ну, то есть человек, которого жена оставит, как только увидит наш следующий отчет от Пейн Уэббер». Ворд думает, что до встречи надо вернуться домой, пообедать, повидать Камилу, сгладить острые углы. Но ему не хочется оставлять Микки одного. Последнее время Микки, оставшийся один, — это Микки, идущий в бар. «Давай пересечемся пораньше и перекусим», — предлагает Ворд. «Угощаю». Камиле он скажет, что снова работает допоздна. Это, в общем-то, соответствует истине. С ней можно помириться после того, как Микки вернется на Лонг-Айленд. По расчетам Ворда, он будет дома самое позднее к 11. Я знал, что Мик придет в норму. Буксир останавливается у причала, Грег выходит из рубки. «Так мне посоветовать Кэпу МакГриве потратить деньги, а? Хорошая идея». «Какие деньги?» — удивляется Ворд. Дом МакГриве маленький и приземистый, выкрашен в бирюзовый цвет, контрастирующий с бурым, нуждающимся в поливке газоном. Все дома на узкой холмистой улице были построены сразу после Второй мировой войны для солдат, вернувшихся из-за океана и собирающихся заводить семьи. Оранжевая ограда покосилась, словно вот-вот опрокинется и утонет. Когда Ворд заходит, впечатление такое, что похороны только закончились, хотя они прошли 2 недели назад. Возможно, так будет всегда, пока Джек и Элис МакГривы живы. «Грег сказал, что вам можно доверять», — говорит Кэп Джек МакГриве, переводя взгляд с Ворда на Грега. Сквозь эркерное окно Ворд замечает белый водопроводный фургон водопроводной службы. Он проезжает по улице второй раз за несколько минут. Снова смотрит на Кэпа Джека, который сидит, выпрямившись в старом кожаном кресле, стратегически расположенном у окна в лучах вечернего солнца. Седой старик проводит дни, пытаясь сохранить тепло, словно рептилия. «Я сожалею о ваших сыновьях, сэр». Ворд давно заметил, что старики превращаются в обломки своих профессий. Заходя в дома пожилых людей, он каждый раз видел результаты десятилетий приверженности определенной работе. У сантехников проблемы с коленями, машинистки потирают опухшие суставы пальцев, сотрудники корпорации сидят на лекарствах от язвы, бывшие юристы, впадая в старческое слабоумие, ощущают потребность бороться с кем-нибудь, с кем угодно, с официантками, сборщиками налогов, с соседями, выгуливающими собак. Страсть к борьбе въедается в кровь. На грубой коже капитана МакГриве следы от удаленных раковых опухолей и бородавок. Бледные зрачки увеличены толстыми линзами. Кажется, он так часто смотрел на солнце, что глаза выцвели. Парализованная нога, как узнал Ворд, результат обрыва троса 15 лет назад. На руках шрамы от острых, как бритва, ограждений на лодках. «Грег обещал, что вы поможете». Ворд опускается на колени, чтобы быть ниже старого моряка, чтобы смотреть на него снизу вверх, а не сверху вниз. Рассказывайте так, как хотите, сэр. В любом человеке всегда есть что-то, не поддающееся старости. Волосы, легкие, зрение, чувство юмора. В случае МакГриви голос по-прежнему кажется сильным, как у диктора. Он говорит тем уверенным тоном, какому посторонние люди повинуются во время чрезвычайных ситуаций, какой может успокоить толпу, если надо без толкотни вывести ее из задымленного театра. 4 утра, — произносит он нараспев, словно теперь до конца дней будет пересматривать фильм о своей жизни. К этому времени они уже всегда на причале. Первым бат. Кевин спит дольше. Помощником был Берт Марти. Мы работали с ним много лет. Покрытая старческими пятнами рука МакГриви дрожит. В ней зажат бланк договора страхования со штампом «Отказано». В 5 они должны были тащить подъемный кран в Бруклин на работы по ремонту пирса. Внезапно он замолкает. Ворд ждет пару минут, потом подсказывает, они собирались готовить буксир к работе? Мистер Кларк Вейл из самого надежного страхования толкует это по-другому. Он утверждает, что мои мальчики не собирались работать. Говорит, что они пришли, чтобы сжечь корабль. Мы кругом в долгах, мистер Ворд. А он заявил, что Бат и Кевин рассыпали катализатор по камбузу, в котором выросли, по рубке, в которой играли, до самых коек, на которых спали. Вейл сказал, что у них было самодельное устройство с реле времени. Никто не отрицает, что кто-то использовал катализатор. Судя по тому, как там выгорела вся палуба, это действительно был поджог. Что еще вы знаете об устройстве? МакГриви повышает голос, начинает сердиться. Всякие хостовары, мистер Ворд. Обычные невинные вещества. Вейл обнаружил рядом 2 желатиновые капсулы и заявил, что мои мальчики наполнили 1 старым добрым глицерином, а другую такими пилюлями, какие используют врачи. Средства от головной боли и антисептики. Вейл нашел и то, и другое в аптечке Бада. Просто в бутылочках? Или в капсулах? Тоже мне доказательство, фыркает Грег. Пилюли от головной боли. Химикалии безвредны, если их не смешивать друг с другом, произносит МакГриви. А смешаешь, и через 60 секунд они раскаляются до бела. Черт, у меня в аптечке тоже есть пилюли от головной боли, рычит Грег. Может, я тоже сожгу свою лодку? Заткнись, огрызается Ворд, глядя в окно на еще один военный вертолет, проносящийся вдали над берегом. Кэп МакГриви, что было дальше? Но тут всевидящий и всезнающий Вейл начинает путаться. Он говорит, что мои сыновья случайно слишком рано открыли вентиль на трубе, по которой на камбуз подается пропан из бака снаружи. Хотя хотел бы я знать, как это можно случайно открыть вентиль, который так просто не открутишь? Он сказал, что взорвалась маленькая горелка плиты. Это всего лишь одна из проблем в его версии. «Ваши сыновья погибли от взрыва?» — мягко спрашивает Ворд. МакГриви несколько раз моргает. На мгновение Ворду кажется, что старик сейчас заплачет. Потом он говорит, они задохнулись в дыму. Вейл считает, что первым свалился Кевин, а 2 других попытались вытащить его. Кевин был в самом низу. Простите, что спрашиваю, сэр, но что еще не так в этой истории? Вы сказали, что есть и другие проблемы. Ну зачем сжигать собственную лодку в 4 утра, когда все на свете знают, что ты именно там? Все начинают работать на буксирах в 4 утра. Ворд кивает, словно это хороший довод, но про себя думает, что... Будь глупость основанием для снятия подозрений, половина заключенных Синг-Синга там бы не сидели. Может быть, сыновья планировали устроить пожар, а потом объявить это несчастным случаем, но все обернулось против них же. Такое уже случалось. А еще продолжает МакГриви, они всегда перед работой заходят в столовку Фреда. Пьют кофе там, а не на лодке. Сами они варят кофе гораздо позже. Ну и что? Они не могут сварить кофе два раза, думает Уорд. Деньги, Джек, вмешивается Грег. Мгновение МакГриви пристально смотрит в лицо Уорду, потом тянется вниз и достает откуда-то из-под кресла обувную коробку. Скажите, пожалуйста, детектив, зачем сжигать любимую лодку, когда не спишь по ночам, пытаясь придумать, как ее сохранить? Зачем творить такое ради денег, если у тебя уже есть вот это? Это, разумеется, интересная мысль, особенно в сочетании со смертью Колина Минса. Глаза МакГриви моргают, блестящие, широко раскрытые, мокрые от слез. Уорд не дотрагивается до денег, лучше не оставлять на них своих отпечатков. Кто-нибудь видел других людей возле вашего буксира перед тем, как начался пожар? В это время прочие экипажи на канале занимались собственными лодками. Нет. Кто-нибудь из соседей заметил другие лодки на канале? Нет. Были какие-то следы присутствия на буксире кого-то еще, кроме ваших сыновей и помощника? Если и были, все сгорело, отвечает МакГриви. Как они и хотели. Кого вы называете они? В первый раз старик смотрит на Уорда сердито. Не надо быть гением, чтобы связать это с коробкой. Есть идеи, откуда Кевин это взял? МакГриви с отвращением кивает на Грега. Уорд решает, что потом проверит рапорты пожарной охраны и полиции о пожаре. Заглянет на другие лодки, проверит документы береговой охраны, чтобы посмотреть, не поступало ли каких-либо сообщений с канала Килванкал примерно тогда, когда начался пожар. МакГриви произносит, им за что-то заплатили. Как по-вашему? Наркотики. В 8:45 Уорд сидит за круглым столиком в Шарушкарии, бразильском дворце жареного мяса к западу от Бродвея. Свеча озаряет романтическим ореолом пустую тарелку напротив. Сам Уорд набрасывает заметки, поджидая Микки, но у него противно сосет под ложечкой. 50 минут назад Микки ответил на звонок по мобильнику и сказал, что скоро будет. Скоро пришло и ушло. Попробуйте кашасу, Уорд, за счет заведения. Спасибо, Фабио, но я на работе. А где ваш напарник? Этот биржевой гений, который дал мне дурной совет про телемаксаут. Если узнаешь, сообщи мне. Контрабандные сигареты, пишет Уорд. Он рассматривает имена и схемы в блокноте. Слова «Колин Минс» обведены кружком, МакГриви и помощник тоже. Кружки соединены линией, как будто в реальной жизни они были связаны. Но Уорд добавляет еще один знак вопроса над линией. Клад? Даже писать это кажется глупым. Буксиры в порту видят все, но и не видят. Понимаете, о чем я? Вспоминает Уорд слова старого капитана МакГриви. Мысленно Уорд возвращается в маленький дом, слышит слова Грега. Ты ведешь допрос, кузен, все время. Шарушкарию заполняют горластые едоки, рассаживаются за большими круглыми столами. Огромный шведский стол с салатами тянется на помосте вдоль всего зала. Ресторан специализируется на мясе. В огромных количествах жареное ешь сколько влезет. Уорд смотрит, как мимо проплывают стейки, куски телятины и колбаски на шампурах. Мясо шипит на костях, истекает жиром, сверкают ножи. Это официанты ловко отрезают сочные куски горячего мяса в тарелке. Желаете ребрышек, сэр? Я жду друга. 8:55. Женщины всегда опаздывают, сообщает услужливый официант, пребывающий в невинном заблуждении. Люди всегда будут толковать жизнь неправильно. Телефон Уорда жужжит. Он вытаскивает трубку и смотрит на номер, но это не Микки. Хейзел всегда работает допоздна. По адресам, которые ты дал, Нет ни Маркуса Сандерса, ни вообще никакого Сандерса. Какая неожиданность. Я также проверила все, связанное с гусаром. Ты был прав, Ворд. Штат выдал разрешение на его поиски 3 недели назад. Selvidge Experts International, так называется организация, разрешение дает им право обыскивать всю East River. Адрес компании? На Каймановых островах, как и у всех корпораций, оберегающих свои финансовые и деловые секреты. Ворд вздыхает. Кто-то же должен был подписать заявление. Кто? Просто их юрист. Подожди, найду имя. Я где-то записывала. А вот оно. Теодор Стоун из Нью-Йорка. Она диктует адрес конторы. Ворд записывает. Ворд вспоминает, как вчера был на реке. Не знаешь, они уже начали поиски. Я плавал на каяке возле адских врат и ничего не видел. Опять-таки, как должны выглядеть охотники за кладами? Они используют ныряльщиков? Гидролокатор? Возможно, я был рядом и ничего не заметил. Тут он замечает, что привлек сердитые взгляды с пары соседних столиков. Тем временем Хейзел вздыхает. Ворд, я тебя ненавижу. Я торчу в кабинете, в котором даже нет окна, а ты катаешься на каяке. Человек за соседним столиком шипит. Говорить по мобильнику в ресторане неприлично, мистер. Как и говорить с набитым ртом, отвечает Ворд, закрывая телефон и делает знак официанту. Пошел этот Микки к черту. Можно и поесть. Мысленно он возвращается в гостиную МакГриви к получасовой лекции о незаконных доходах в порту. МакГриви. Люди хотят перевозить героин или сигареты без акцизных марок. Почти все время контейнеры пусты. Береговая охрана никогда не проверяет, что внутри. Но мои сыновья не стали бы перевозить наркотики. Грег, но поверь, предложение есть. МакГриви. Тип по имени Лю хотел перевозить людей. Грег, как это бывает? Эй, приятель, можно я просто передам тебе этот пакет перед тем, как пойдем в доки? Отдашь потом в баре, после того, как я пройду таможню. МакГриви. Однажды какой-то тип хотел, чтобы его провезли 3 мили навстречу кораблю. Некоторые из таких афер Ворту знакомы, но кое-что в новинку. Грег. Ну, а вот так. Ночью зажигаешь огни, уходишь от Джерси и возвращаешься мимо рифов. Другая лодка должна была идти следом. Грег и МакГриви играют в кто больше. МакГриви. Всегда появляется что-то новенькое. Приводишь корабль, а тебя поджидают с подарками. Ничего не просят, просто предлагают телевизор или ящик виски. Один раз была машина. Наверное, тем нужно было что-то серьезное. Но до сих пор мы всегда отказывались. Грег, обращаясь к МакГриви, а нам как-то предлагал $5000 агент Интерпола. Ну, то есть это он сказал, я, мол, агент Интерпола, хотел притвориться помощником. Заявил, что расследует деятельность одной судоходной компании, но ему не положено работать в США. Ворд, почему я никогда не слышал об этом? Грег, внутренние правила. МакГриви, береговая охрана, придурки. Каждый год меняют личный состав. Эти ребята ни черта не знают о порте. А к тому времени, как они что-то начинают понимать, срок и заканчивается. «Вы, несомненно, сужаете круг возможностей», — сказал ему Ворд. «Сеньор желает колбаски чоризо?» — с улыбкой спрашивает официант. Ворд быстро ест. Официанты нарезают порции вырезки, пашины, филе. Он воздерживается от спиртного, снова пытается звонить Микки, но попадает на автоответчик. «Черт! Может быть, Микки как раз у дверей ресторана вылезает из такси?» «Ну, конечно». Если получишь это сообщение, встречай меня на углу 26 и 11 без 5:10. Отсюда я сейчас ухожу. Отказавшись от десерта, Ворд оплачивает счет. Возбуждение растет, потому что было бы здорово, если бы информация Люси оказалась достоверной, если бы девушка действительно видела в ту ночь Озаву. На улице похолодало, начинается дождь. С Гудзона хлещет почти осенний ветер. Холод гонит людей искать такси, в рестораны, в подземку. Ворд слышит гром, поднимает воротник спортивной куртки, покупает зонтик у одного из уличных торговцев-нигерийцев. Неясно, кто окажется сильнее, зонт или ветер. Я мог бы пообедать с Камилой, говорит себе Ворд, набирая ее номер. Прости за вчерашнее, говорит она. Я слишком много работал, отвечает он. Все в городе раздражены. Хочешь потом послушать джаз? В Джиннис Блухаус. Я тебя встречу. Особая примета — розы. Микки не ждет на углу 26 и 11. Не подъезжает такси, везущее напарника Ворда. Никто не окликает из дверного проема, куда Микки мог нырнуть, спасаясь от дождя. Он меня достал. И, мысленно обращаясь к Микки, ты не испортишь мне еще одну ночь и не испортишь эту встречу. Проститутки, как хорошо известно, не заслуживают доверия. Непоследовательная логика их поведения понятна лишь им самим и сутенерам. Ворд сворачивает за угол 27 и 11, зная, что Люси там может и не оказаться. Она может быть в гостинице с клиентом, может дремать в каком-нибудь притоне. Возможно, она вообще забыла об этом звонке. Даже если город изменился, проститутки ему нужны по-прежнему. Ворд знает, что на 28-й, через улицу, на фоне темных домов разворачивается еженочный цирк. Окна авторемонтных мастерских загорожены ставнями, большие магазины закрыты. Холодный дождь барабанит по проезжающим время от времени машинам. Сидящие в них одинокие самцы разглядывают молодых женщин, которые стоят, точно призраки, между припаркованными машинами. Все боятся. Мужчины — болезни и грабежа, женщины — полиции, сутенеров и психов. Но на 27-й, где у Ворда назначено свидание, тихо. Здание безлюдны. Из-за ремонтных работ улица перекрыта, но рабочие ушли. Машины проезжают в 50 футах отсюда, за углом по 11-й авеню. Ворд видит бензоколонку «Мобил», закрытую и жалкую, неработающую забегаловку, и узкий переулок позади между обгоревшим, заколоченным многоквартирным домом и закрытым магазинчиком автозапчастей. «Ух ты! Ты еще клевее, чем на снимке!» Ворд оборачивается на голос. «Это должно быть Люси, у которой образовалось окно между клиентами. Она на другой стороне улицы, все еще слишком далеко, чтобы Ворд смог разглядеть лицо. Он делает шаг в ее сторону и чувствует, как что-то острое, горячее впивается в ногу сзади. Ай! Какого черта? Он смотрит вниз, охваченный болью и удивлением. Что-то торчит из брючины. Ворд слышит торопливые шаги за спиной. О, черт! Это игла! Глава 6. Наркотик подействовал почти мгновенно. Нельзя пошевелиться, нельзя закричать, нельзя даже моргнуть. Однако Ворд полностью сознает, что делают трое напавших. Меня несут к закрытой бензоколонке. Он с обостренной четкостью видит кирпичные стены, проплывающие мимо перекресток и прорези в вязаных шлемах. Чувствует, что его держат за лодыжки, запястья, плечи. Дождь льется стремительными потоками с черного неба в просветы между плоских крыш. Запах гари и мусора забивает ноздри, в горле резкий привкус, похожий на йод, вероятно, от наркотика. Пистолета нет, голоса нет. Он пытается пошевелить ногами безуспешно. Воплощается один из самых страшных кошмаров Ворда. На него несется нечто опасное, автобус или чудовище, а он не может пошевелиться. Как медведь. Это скорее вспышка в памяти, чем осознанная мысль. На долю секунды возникает образ, усугубляющий ужас от происходящего. Западный Массачусетс, июль. Ворд, Камила и Мэтт идут по лесу с егерем, приятелем кузена. На сосне сидит медведь, глядя на них с высоты 30 футов. Егерь вскидывает винтовку с оптическим прицелом. Меня подстрелили, как зверя. Хлопок выстрела. Медведь покачивается, в ляжку впивается игла. Зверь валится сесть, и Ворд, стоящий рядом, встречается взглядом с застывшим желтым глазом. — Он боится? — спрашивает Камила. — В ужасе, — отвечает егерь. — Вот почему мы используем наркотическую смесь и мобилизующие, и успокаивающие средства. Иначе у него мог бы случиться сердечный приступ, просто от страха. — Он в сознании? — спрашивает вор. — В полном. Но может быстро очухаться, поэтому держитесь сзади, пока я прикреплю ему бирку для зоологов. — Господи, помоги мне быстро очухаться, — молится теперь Ворд, пытаясь сохранять спокойствие. На него напали тихо, профи. Они знали, какие точки на теле нажимать и как удерживать человека. За пару секунд его низвели до положения пятилетнего ребенка, пытающегося брыкаться в руках взрослых. Так не должно быть. Это означает, среди угроз, которые они с Микки многие годы представляли себе, противостоять которым тренировались, о которых говорили, к которым готовились, и глаз наркотикам не рассматривалось. Этого просто не может быть. Он бог знает, сколько раз слышал эти же слова от ошеломленных жертв перестрелок, пожаров, изнасилований, аварий. Это не гангстеры. Те не пользуются иглами. Ворд пытается побороть панику логикой мысли. Контролируй свой разум. Выясни, кто эти типы. Верхняя половина стальной двери распахивается, белый свет заливает зрачки. Ворд хочет закрыть глаза, но не может даже опустить веки. Он никогда не думал, что свет может причинить такую боль. Ощущение такое, будто электрический разряд пробивает глазные яблоки, насквозь прожигая нервные клетки, вонзаясь в мозг. Кажется, все чувства обострились, словно компенсируя неспособность двигаться. На полу расстелен брезент или кусок синтетической ткани. Значит, эти типы уже бывали здесь. Мы сейчас в уборной. Но зачем брезент? Собрать кровь? Не думай об этом. Разгляди цвет глаз за стеклами шлемов. Рано или поздно этим людям придется заговорить. Если бы они собирались убить тебя, то сделали бы это сразу же. Запоминай голоса, запоминай запахи. Брезент хрустит, когда они укладывают его. Дверь захлопнулась, щелкает замок. Он видит помещение, словно через длинную трубу, блокирующую периферическое зрение. Виден кусок унитаза и ряд белой плитки. С изогнутой сточной трубы капает конденсат. Сигнализация от взлома в туалет не проведена. Они, наверное, все здесь разведали, прежде чем девушка позвонила. Мужской голос за спиной произносит тихо, спокойно. Он замечательно выглядит. Егерь говорил о медведе точно такими же словами. Вдохни, детектив. Выдохни. Ворд отмечает необычную интонацию. Говорящий слегка растягивает гласные «е» и «и». Пахнет аммиаком, табаком, первобытным тестостероном. Перед лицом Ворда появляются две пары кроссовок Рибок большого размера. Он запоминает цвет белый с зеленым полосатых носков и прямые вытертые джинсы в пятнах жира и белой краски, словно они принадлежат рабочему. Вероятно, третий человек остался на улице, наблюдатель. Если это не гангстеры, то кто послал этих типов? Озава? Это самый логичный вариант. Зачем маски? Чтобы я не увидел лица? Или чтобы скрыть лица от свидетелей? Стук сердца заглушает городские шумы, отдается в ушах. Ворту пока удается сдерживать панику, но она вот-вот нахлынет на него. Прикрой ему глаза. Похоже на нападение военных или спецназа. Перед глазами мелькает рука, кусок ткани загораживает свет, погружая Ворда в темноту. Я видел татуировку на суставе указательного пальца, но разглядеть не успел. Неужели эти типы здесь из-за какого-то другого дела? У нас с Микки дюжина дел. Черт, Микки опоздал. Он чувствует щекой брезент. Найди улики. Если сможешь найти улики, получишь хоть какой-то контроль. Что-то касается верхней части лица, мысленно Ворд дергается в сторону. На самом же деле он застыл, как тот медведь. Ворд, что бы ни коснулось щеки, оно гладкое и острое, но тупее ножа. Он чувствует теплую кожу, воображение рисует медленно скользящий по лицу ноготь. Через несколько секунд ты сможешь издавать звуки. Очень тихо, как мелкое животное, мышка. Голос тусклый и безжизненный, с каким-то неопределенным акцентом. Теперь руки расстегивает его ремень. «Хорошая кожа», — говорит голос. Ворд не верит своим ушам. Этот тип восхищается его ботинками. «С меня снимают брюки». «О, нет!» Наклонившиеся над Вордом люди переворачивают его на живот, стараясь, чтобы он не ударился головой об пол. Шуршит брезент, в трубе журчит вода. Ворд чувствует запах мочи или зола. Теплый воздух обдувает нижнюю часть лица, вероятно, тянет из щели под дверью. Палец касается моей задницы, и он ничего не может сделать. Нет, нет, нет, нет, нет. Ворд пытается отпихнуть, оттолкнуть этих людей. Я не могу ничего контролировать. В учебных фильмах для копов во время учений по взятию и освобождению заложников всегда есть стратегии, дающие возможность удержать хотя бы минимум контроля. Надо разговаривать с нападающими, уговаривать их, использовать в качестве оружия то, что есть под рукой, вазы, свернутые в трубку, журналы, карандаши, подсвечники, пытаться подружиться с людьми, которых хочется убить. Думал когда-нибудь о том, что происходит с людьми, которых ты отправил в тюрьму, а, Конрад? Это люди, которых я арестовал? Жестокое и необычное наказание. Что-то в этом голосе ослабляет волю, сопротивление. Конституция запрещает жестокое наказание. Но когда тебя трахнул бывший зэк, больной СПИДом, это жестоко, хоть и не так уж необычно, это приводит в бешенство. Хочется сделать то же самое с кем-то еще, тихоня становится дикарем. Улавливаешь? Ворд весь в поту. Ощущение такое, будто пот покрывает кожу, как масляная пленка. Ты не доберешься до меня. Но он сейчас беспомощный паралитик. Паралитики, по крайней мере, могут говорить. Держу пари. Медленная речь словно воздействует на часть мозга Ворда, контролирующую скорость мысли, что вы каждый вечер рассиживаетесь со всеми этими дядюшками на кухне в доме на 13-й улице, обжираетесь, смеетесь над людьми, которых посадили в тюрьму. Ворд чувствует, как ему разводят запястья и лодыжки, слышит неясный приглушенный протест, просто писк, и понимает, что этот звук издало его собственное горло. Они привязывают меня к трубам. Голос продолжает. «Или, может быть, вы с Камилой шутите об этом в спальне на третьем этаже? В этом особенном душе с четырьмя насадками?» «Откуда ты об этом знаешь?» Камила говорит, «Конрад, намыль мне животик!» Палец скользит вдоль позвоночника. «Конрад, обожаю, когда ты делаешь это!» Ворд чувствует тошноту, но заставляет себя думать. Это не нью-йоркский акцент, что сужает выбор до примерно 3 миллионов обитателей и гостей столичной зоны. «Все еще пытаешься отвлечься?» «Я потрясен!» «Восточная Европа? Я сажал в тюрьму людей с восточноевропейским акцентом?» «Разумеется, сажал. Он вызывает их в памяти, чтобы сохранить подобие контроля. Череда лиц. Русские из Брайтон-Бич, пара польских художников-взломщиков, крупные белокурые парни, компания румын, занимавшихся страховками от ДТП, целая банда мошенников». «Парня отпустили из тюрьмы, Ворд», — продолжает голос. А тем временем маслянистая жидкость капает на спину, затекает между ног. «Но ему уже не быть прежним. Внешне он выглядит нормально, но понял, что ему это нравится». Ворд ничего не может поделать. Он вспоминает больных СПИДом в тюремных больницах, худые, обозленные, откашливающие мокроту, кожа, покрытая язвами размером с 10-центовую монету. «Отвяжись от меня!» «Или ты предпочел бы, чтобы мы наградили СПИДом кого-нибудь из твоей огромной семьи? Мы могли бы сказать им, что сделали это из-за тебя». Ворд пытается брыкаться, с губ срывается слабый, почти неслышный писк. Голос все такой же бесстрастный. «Кузен Мэтт? Очень легко. На север по парковой магистрали Таконик, направо по шоссе 23, налево по Теллерент, мимо сарая с лошадьми». «Откуда ты об этом знаешь?» «У Камилы, — продолжает голос, — великолепная задница. Дядя Брам отправился на Бермуды на 2 недели. Дядя Вим, чем больше думаешь, тем страшнее. Палец пробегает по спине ласково и плавно. Так Камила будет его, когда ее охватывает желание. Потом раздается какое-то мычание, и твердые колени с усилием раздвигают бедра Ворта. Запах лука и табака, что-то теплое и какое-то мясистое скользит по бедрам. Ты беспомощен. И, по мнению моих друзей, очень мил. Сердце безумно колотится. Кровь словно раздувает артерии, как воздушные шарики. Рука ерошит волосы. Один такой жалобный писк будет означать «да», два — «нет». Заняться нам кем-то из них или тобой? Пусть и у тебя будет хоть какой-то выбор. Капли пота затекают в ноздри, просачиваются в рот через промокший кляп. Что-то теплое. Ворд знает, что этот член упирается в него сзади. Значит, ты, сука, мы трахнем тебя. Руки разводят ягодицы. Ворд слышит свое мычание. Он пытается просить не трогать его, но не способен произнести ни слова. Даже паралитик может говорить. Руки отпускают его. «Пожалуйста, не делайте этого». Слышно, как капает из крана вода. Ворд теряет контроль над сфинктером. Теплая струйка сочится между ног на пол. Тот медведь тоже описался от страха. «Ты не можешь защитить себя, не можешь защитить свою семью!» — в голосе звучит отвращение. «Ты никого не можешь защитить!» Ворд крепко зажмуривается под повязкой. «Я не буду чувствовать этого!» — твердит он про себя. «Хотя знаешь что? Может, мы и не сделаем этого, если ты окажешь нам мелкую услугу. Главное здесь не возможность, а добрая воля. Легче, чем ты думаешь. Маленькая любезность с твоей стороны. Ну что, сохраним девственность великого детектива? Пожалеем домашних?» Он имеет в виду то, что говорит. «Я буду торговаться». Мысль приходит неожиданно. Теперь человек сверху вытягивается на Ворде во весь рост. «Проявишь добрую волю, Конрад?» «Да», — отвечает он мысленно, то ли правду, то ли ложь, стараясь заговорить, не зная, что хочет сказать, отчаянно желая, чтобы они остановились. «Ты хочешь сказать, что окажешь услугу?» «Я сделаю это. Видишь, мы большие, а ты маленький. Мы проникли в управление, в компьютер. Мы все знаем о твоей семье. Мы всегда знаем, где ты». Где-то в небе с ревом проносится самолет. До него, до безопасности, 1000 миль. Настоящее унижение, понимает Ворд, это когда у человека отняли даже способность разозлиться. Когда заставили его признать, что нужны ему, это притупляет ненависть до стыда и подавляет гнев до неизбывного страха. Как говаривал один старый коп, самое худшее происходит между адом и завтраком. Второго предупреждения не будет. Ты войдешь в туалет, Шагнешь из каяка, опустишь засов, или на твоем месте окажется кто-то другой из семьи. А теперь о хорошем. Нам нужно только одно, чтобы ты взял отпуск. Рука исчезла, человека сверху больше нет. Да-да, весь этот тарарам из-за отпуска. Просто удивительно, такая мелочь. А сколько значит? Ворд ловит ртом воздух, пытаясь дышать, пытаясь осознать услышанное. Скажи своему лейтенанту, что хочешь в отпуск. Скажи, что заболел. Уезжай из города и подожди 2 недели. Повеселись, расслабься. Потом вернешься и живи как раньше. Продолжай с того места, где остановился. Никто, кроме нас, не узнает, что произошло. И, кстати, Ворд, мы все время будем знать, где ты. Откуда-то снаружи, приглушенный расстоянием, доносится крик. «Кон! Микки!» Ворд представляет себе, как стоящий над ним человек замирает, нахмурившись, склонив голову на бок. «Кон, ты здесь?» Голос напарника затихает. Наверное, Микки уходит. Голос незнакомца теперь звучит совсем близко. Дыхание щекочет ухо. «Сбеги с невестой!» Ворд чувствует, как внутри что-то ломается. Женщины любят романтические причуды. Взгляд незнакомца, словно прикосновение рук к коже. Пискни, это жалостно, если возьмешь отпуск. Да. Или это просто слова? Ты бы сказал что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Мне кажется, не станешь ты брать отпуск. Ворд стонет, он возьмет отпуск, правда. Он понимает, что уже может немного двигать головой на дюйм в обе стороны. В случае с медведем это означало, что минут через 20 животное снова смогло встать, помеченное, зарегистрированное, с виду нормальное, но, как теперь понимает Ворд, навсегда ущербное. Мужчина целует его в губы, потом внезапно с него снимают наручники, вытаскивают из-под него брезент. Раздается пронзительный электрический вой, вроде того, что издает ручной пылесос. Ворта перекатывает на спину. Вместо брезента под ним теперь холодные плитки. Слышно поскрипывание пластика. Они скатывают брезент. На губах остается вкус поцелуя. Кончики пальцев начинают покалывать. Очень похоже на то, как разгоняется кровь, когда приходишь с холода. В ушах тихое жужжание. Локти становятся теплыми, тепло растекается по предплечьям и бицепсам, в горле пересохло, веки зудят, тело становится легким, словно гемоглобин в крови заменили каким-то новым химическим препаратом, и теперь по жилам течет жизненная сила иной природы. Ворту вспоминаются слова егеря из массачусетских лесов: «Теперь медведь будет бояться людей, а ну и к лучшему». Что-то мягко касается лица. Москит. Ворд пытается поднять руку, чтобы отогнать его. Нет, сил еще не хватает. Запахи внезапно меняются. Уксус, тунец и сладковатый густой запах крови, напоминающий о старых тампаксах в мусорных бачках в туалете или ванной. Скрип двери. Струя теплого воздуха в лицо, но дверь захлопывается, и дуновение исчезает. Снова слышится шум дождя. Вдали гул дорожного движения и визг тормозов, шорохи снующих под полом грызунов. Ощущение, что в помещении есть другие люди, исчезло. Наконец Ворту удается поднять руку. Он медленно стягивает повязку с глаз, в голове пульсирует боль. Пить хочется смертельно. Вокруг на полу раскиданы предметы, которых раньше не было. Обертки от сникерсов, смятые пластиковые бутылки, мятая туалетная бумага, еще какой-то мусор. Уборная выглядит так, словно сюда вломился бездомный наркоман. Они сначала все тут вычистили, а потом раскидали ложные улики. Теперь здесь только фальшивые отпечатки пальцев и ДНК. Простая лампочка без плафона освещает Ворта, с трудом поднимающегося на колени. Приступ рвоты выворачивает его наизнанку. Он видит свою тень на стене, но не может избавиться от вкуса поцелуя. Я не смог защитить семью, не смог защитить себя. Встать не получается, слишком кружится голова. Ворд снова сворачивается в углу, дрожа, как наркоман во время ломки. Холодно. Но от страха, от облегчения или от наркотиков он не знает. Я помню кузена Альфа. Он служил охранником в Синг-Синге и оказался в заложниках. После этого он так и не стал прежним. Вечно пьяный, всегда как-то уходил, отодвигался. Все говорил о том, что потерял контроль и зависел от хулиганов. Несколько мелких следов на запястьях кажутся единственным свидетельством произошедшего. Звонившая мне проститутка исчезла. Если это вообще была проститутка, я так и не увидел ее лица, даже в профиль, и сомневаюсь, что ее хотя бы звали Люси. Он натягивает брюки. Собственные дрожащие ноги кажутся ему тощими и желтоватыми. Снова вспоминаются слова егеря. Теперь, когда мы пометили нашего медведя, мы будем знать о нем все, где он спит, что ест. Отныне все его секреты наши. Ворд ковыляет в ночь, в неизменно равнодушный к бедам людей город. Дождь словно становится холоднее. Мимо с ревом проносятся сверкающие машины. Ворд сворачивает на 11-ю авеню. Просто еще один пешеход, уставившийся себе под ноги. Он по-прежнему чувствует поцелуй, прикосновение рук к ягодицам, словно они нанесены как татуировка на нервные окончания. Дождь не приносит очищения. Беспомощность кажется настолько сокрушительной, что Ворд не понимает, как может двигаться. Неожиданно он осознает, что таращится на рекламный щит над фонарем на углу 18 и 11. На нем радостно скалится четверка репортеров NBC, роскошно одетых и причесанных мужчин и женщин, которые, наверное, никогда не отклонялись от знакомого курса, уютного образа жизни, состоящего из передвижений между студией, пятизвездочными ресторанами и роскошными квартирами на верхних этажах подальше от улиц. «Мы знаем все, что происходит, пока вы спите», — гласит надпись на щите. Я даже не знаю, расследование какого именно дела им нужно прекратить. А может, они планируют что-то на будущее? Или прячут что-то из прошлого? Я чувствую себя таким грязным. Раздается рев гудка, и Ворд понимает, что стоит посреди улицы, уставившись на часы на стене. Невозможно поверить, как мало времени прошло. Я никому не скажу о том, что произошло. Дождь становится все холоднее. Ворд ковыляет по набережной реки. Больше на улице никого нет, даже людей с собаками. Он идет мимо Челси Пирс, элитного спортивного комплекса, примыкающего к Гудзону, мимо застекленных гимнастических залов, где маленькие девочки как-то слишком ненадежно балансируют на деревянных брусьях, мимо застекленных баскетбольных площадок, где маленькие мальчики в спортивных костюмчиках как-то чересчур сильно бьют друг друга, прыгая под корзинами, стараясь причинить боль, а не просто победить. Идет мимо лодочного навеса, где они с Камилой хранят каяки, а потом мимо места, где стоял Всемирный торговый центр. Три его кузена потеряли там жизни, пытаясь спасти других людей. Я бы согласился на что угодно. Его худшие кошмары сулили боль, но не унижение. Угрозы, но не внезапное нападение. Кто из полицейских не пытался представить себе, как справиться с приставленным ко лбу пистолетом или с угрозами по телефону? И кто из копов не подкреплял эти видения знаниями, полученными из признаний, показаний, конфиденциальной информации? «Мы зарубили его», — признаются преступники. «Похоронили в Коннектикуте». Били его лопатами, утопили, но сначала вспороли брюхо, чтобы он не всплыл. Поздно ночью, выпив несколько раз по несколько стаканов в нескольких барах, они с Микки сказали друг другу: «Если бы кто-то угрожал мне, я бы выдержал. Но если бы угрожали семье, я бы остановился». Разговоры за выпивкой. В конце концов, Ворд оказывается в Гринвич-Виллидж, неподалеку от дома, хотя совершенно не помнит, как сюда попал. Часы на библиотеке Джефферсона показывают 2:30. Дождь перестал, улицы сверкают. На 6-й авеню людно даже самой глухой ночью. Несколько баров открыто. Под навесом у французского бистро официанты подают омлеты. Перед греческой закусочной даже выстроилась небольшая очередь. Из бара доносится треньканье пианино. Что-то из барья Манилова стало теплее. «Это Конрад Уорд?» Перед ним женщина. Гладкошерстный ретривер на поводке виляет хвостом. Он смутно узнает соседку, которая живет через два дома от него. «Что с вами случилось?» — спрашивает она. «Попал под сильный дождь». Говорить мучительно. Уорд смотрит на женщину, актрису телесериалов, словно из дальнего далека. Она уходит, а Уорд, шатаясь, идет по 13-й улице к дому. Вот и он, теплый и ярко освещенный. Убежище. Золотой свет льется из гостиной нижнего этажа и кухни. Знакомые машины припаркованы у дома под кленами. Тойота Приус кузена Мэтта, Тойота Форанер кузина Марлы, БМВ Микки. Не хочу туда идти. Уорд уже поворачивает назад, но его окликают. Дверь открыта. Льющийся из нее свет, кажется, воскрешает боль в черепе. Или это снова наркотик? Обеспокоенное семейство поджидало его. Они звонили на сотовый. Почему он не отвечал? Несколько часов назад появился Микки. Он разыскивал Уорда. Тот, по его словам, исчез. «Я работал». «Ничего страшного», — отвечает Уорд. «Ты промок. Лица кажутся огромными и вытянутыми. Их забота наполняет его стыдом. Словно он каким-то образом подвел не только себя, но и их. Немножко воды еще никому не повредило. Кон, прости, что опоздал. Микки явно подавлен. Лицо бледное, осунувшееся, морщинистое. Глаза черные изюмины. Рот — бесполезная дыра, как у кричащего человека на картине Эдварда Мунка. Я опоздал, — твердит Микки. На 5 минут. Не могу поверить. Не могу поверить, что опоздал. Не беспокойся об этом. Деньги? К черту деньги! Не могу поверить, что я так расстроился из-за денег. Семья и друзья важнее. Не знаю, что со мной было, Кон, но я вернулся. Я с тобой во всем. Больше я не опоздаю. Бывает и хуже. Как там было в старой песне? И хочешь поправиться, но никогда не оправишься. Собственный голос словно разносится по пустой комнате или звучит откуда-то из ямы. Кузина Марла на прощание целует Уорда в щеку. Он едва удерживается, чтобы не отскочить. Я не заслуживаю участия. «Главный магазин надо открывать рано», — говорит Марла. Грег оставил для Уорда отличный кусок акульего стейка. «Спасибо, что помог с капитаном, сам знаешь каким. Ты настоящий друг». Вим начинает рассказывать историю о том, как он сам однажды попал в бурю, когда стоял на посту, но тетя Мэв сгоняет его на тротуар. «Вим, сделай всем одолжение на сей раз. Заткнись!» — требует она. Наконец они остаются одни в фойе, и Камилла обнимает Уорда. «Мне было страшно», — шепчет она. «Почему? Я и раньше работал допоздна». «Это все из-за Микки. Никогда не видела его таким». Она говорит слишком быстро, как бывает, когда она нервничает. Большая редкость. По-моему, это его разбудило. Он страшно боялся, что с тобой что-то случилось. Я устал. Уорд поворачивается к ведущей наверх лестницы. Надо поспать, чтобы все это осталось во вчерашнем дне. Завтра я проснусь и придумаю, как с этим справиться. Они только угрожали. На самом деле ничего не произошло. Он все еще ощущает человека на спине. Камилла поднимается следом. Она, чтоб ее, идет за ним. Больше всего Уорду хочется, чтобы она ушла. Ему надо побыть одному. Он не хочет, чтобы она была в спальне, когда он будет сдирать промокшие рубашку и брюки. Ему хочется сжечь вещи. Но Камилла услужливо подбирает их и уносит вниз к стиральной машине. Уорд проскальзывает в ванную и включает горячий душ. Намыливается, трет мочалкой, трет очень сильно. Боже, помоги мне выбраться. Это блок камер Б? — кокетливо улыбаясь, Камила залезает под душ. — Нам надо прекратить эти встречи, — шутит она. Остальные заключенные начинают что-то подозревать. — Привет, большой парень. Она берет мыло из рук Ворта, размазывая пену. — Повернись, я займусь тобой. — Заняться тобой. Эти слова употребил человек в той уборной. Ее прикосновение — это невыносимо. Ощущение ее рук на коже вызывает отвращение. Камила наклоняется, чтобы намылить его, и Ворт отшатывается, когда ее руки касаются ягодиц. — Что с тобой? В голубых глазах обида. Вода течет по ее груди и животу, капает с сосков и светлых волосков на лобке, собирается лужицей у ног. Боюсь щекотки, лжет Ворт. С каких это пор? Я закончу сам. Он забирает у нее мыло. Теперь он понимает, что возвращение домой было ошибкой, по крайней мере, сегодня. Надо было снять комнату. Надо было позвонить и сказать, что он работает. Надо было дать себе время выспаться, подумать, помолиться, да что угодно. «Еще раз прости насчет вчерашнего», — говорит Камила, когда Ворт заходит в спальню. Она сидит на кровати, ногая, скрестив ноги. Раньше эта поза всегда казалась ему красивой. Неужели она действительно считает, что он так расстроен из-за нее? «Я не могу даже вспомнить прошлую ночь», — отвечает он. «Кажется, это было давным-давно». «Ты в пижаме? Ты же никогда их не носишь». Замерз под дождем. Камилла усмехается, поглаживает плед. Ее тело кажется Ворту странным, мягким, бугорчатым, розовым. «Я тебя согрею». Ворт замирает, потом говорит: «Поедем в Испанию». «Что?» «Просто поедем. Зачем ждать несколько месяцев? К тому времени, как мы поженимся, ты, возможно, снова найдешь работу, а уж ты-то знаешь, что такое телевидение. Тебя просто не отпустят». «Черт возьми, если Микки полегчало, пусть-ка он теперь попашет для разнообразия». «Ну, конечно, мне бы очень хотелось поехать, но...» «И хорошо, я забронирую», — перебивает он, надеясь, что улыбка выглядит нормальной. Подтаскивает стул к голландскому письменному столу. Садится, вместо того, чтобы лечь в постель. «У меня отпуск на подходе, я его откладывал. А теперь подумал о том, что ты вчера сказала, и решил, что ты права. Мы оба могли бы поехать. Я чересчур подробно объясняю». «Прекрасная идея, но все так внезапно», — тянет Камила, словно что-то в услышанном ее беспокоит, а что именно, непонятно. «Так что, мы все спланируем за пару дней». Собственная улыбка кажется ему натянутой, резиновой, кривой. «Утром я позвоню лейтенанту Сантини. Черт побери, он уговаривал меня взять отпуск. Можем поехать куда-нибудь еще, не обязательно в Испанию. Испанию прибережем для медового месяца. Ткнем пальцем в атлас. Это будет здорово. Возьмем каяки». «Милый», — перебивает Камила, — «иди в постель». Ворт выключает свет и ложится рядом с ней. Она прижимается к нему. И это невыносимо. Исходящее от нее влажное тепло, дыхание у груди вызывают отвращение, как и ощущение ее ног, прижимающихся к его ногам, раздвигающих бедра, устраивающихся между ними. Ступня скользит вверх по его икре. «Я правда устал, Камила». Ступня отдергивается. «Все эти прогулки под дождем меня измотали». Ворт лежит, уставившись в потолок. Слушает стук дождя. «Я никогда не знал, что бывает такой страх и такая беспомощность». Ворт говорит себе, что такое настроение пройдет. Он встречался со множеством жертв изнасилований, расспрашивал их, утешал, успокаивал членов их семей. Это другое. Почему? Это были женщины. Ворт говорит себе, что большинство женщин, в общем-то, оправляются от этого и живут совершенно нормально. Так ли это? Откуда мне, черт побери, знать, наблюдают ли сейчас за домом? Он не спит до рассвета. Глава 7. По пути в аэропорт Кеннеди Уорд замечает, что за ними следует Ford Explorer. Тот держится в хвосте взятого в автосервисе седана Lincoln Town Car и на автостраде ФДР, и после поворота на север возле Адских врат, и на платной дороге к мосту Трайборо. Иногда Форд отстает, иногда перестраивается с полосы на полосу, но, оглядываясь, Уорд все время видит его. Номер заляпан грязью. «Аргентина», — радуется Камила. «Звучит так романтично!» С каждой милей он уезжает все дальше от семьи, которую его учили защищать, от людей, которые даже понятия не имеют о нависавшей над ними угрозе. Уорд спрашивает себя, кого он старается уберечь, уезжая, их или себя. «Следи и за другими машинами. Появление эксплорера могло быть совпадением. Красный цвет плохо подходит для слежки. Или они хотят, чтобы я знал об этом?» Камила разглядывает город из окна машины. Она одета для путешествия в кремовый брючный костюм свободного покроя. Серебряные серьги-кольца сверкают меж прядей прямых белокурых волос. В зеркальных солнцезащитных очках от Армани отражается тусклое солнце, заливающее редкие машины на парковой магистрали Гранд Централ. Сегодня для разнообразия пробки нет. «Я все три дня оглядывался через плечо», — продолжает накручивать себя Уорд. Камилла листает книгу, озаглавленную «Добро пожаловать в Аргентину». «Уорд, здесь хвалят два места для гребли на каяке». Взгляд в зеркало заднего вида. Затонированным ветровым стеклом эксплорера удается разглядеть две фигуры, вроде взрослые. Камилла читает: «Дельта реки Парана, близ Буэнос-Айреса, состоит из многочисленных живописных островов и каналов. Патагония — горная страна с захватывающими речными порогами и озерами. Мы побываем и там, — обещает Уорд, — со складными каяками. Никогда не замечала за тобой такой импульсивности, — говорит она. Я полон сюрпризов». Когда Камилла целует его, Уорд сдерживается, чтобы не отшатнуться. Ее язык у него во рту жаркий и липкий. Он берет левее, чтобы обогнать Хонду Одиссей. Эксплорер за пять машин от них тоже меняет полосу. Я не мог просто оставить ее здесь. Хватит того, что я оставил остальных. Он немного расслабляется, когда Линкольн сворачивает на дорогу к аэропорту, а Форд уезжает дальше в сторону Лонг-Айленда. Потом новая мысль. Этот голубой Шеви тоже держался за нами на съезде с магистрали. На самом же деле, кто угодно может оказаться первоклассным наблюдателем. Шеви сворачивает к терминалу Delta Airlines, но 10 минут спустя Уорд ловит на себе внимательный взгляд молодой брюнетки в очереди к Aerolíneas Argentina в терминале Б. Она смотрит на всех, не только на меня. Похожий на бизнесмена человек в сером костюме тоже в очереди. Кажется, полностью сосредоточился на International Herald Tribune, но страниц не переворачивает. Насколько им важно вытурить меня из Штатов? Насколько велика или важна награда? Как раз перед тем, как подходит очередь Уорда в кассу, пожилой человек впереди оборачивается и о чем-то спрашивает по-испански. «Простите, сэр, я не понимаю испанского». Красивое лицо, седые волосы, на вид профессор. Зеленый кашемировый свитер, шерстяные брюки со стрелками, начищенные мокасины, великолепная осанка, белозубая улыбка. Общий эффект — мужчина пожилой, но прекрасно сохранился, время к нему милосердно. «Простите», — отвечает мужчина по-английски, с акцентом, но не тем, что Уорд слышал на автозаправке. «Мне показалось, что я видел вас во время рейса на прошлой неделе». «Мы никогда не бывали в Аргентине». Камила, по случаю отпуска настроенная доброжелательнее, берет инициативу на себя. Она уже сбросила манхэттенскую защитную маску и относится к незнакомцам с большим доверием. Уорд предпочел бы, чтобы она заткнулась. «Какие места в моей прекрасной стране вы собираетесь посетить?» — спрашивает Седой. «Мы еще не решили», — отвечает Уорд. «Вы позволите посоветовать, где лучше всего побывать?» «Это так мило! Камила готова все записывать, вынимает Palm Pilot, он всегда под рукой. Седой берет ее за запястье тремя пальцами. Пожилому человеку в отличие от молодого, дозволительно коснуться чужой невесты. Возможно, я смогу выкроить несколько часов и показать вам Буэнос-Айрес. Иногда этот город ошеломляет. На визитке, которую он вручает Ворту, значится доктор Эммануэль Фаркас, гастроэнтеролог на пенсии. «У нас уже есть планы», — говорит Ворт. «Позвоните, если передумаете». Доктор Фаркас слегка кланяется, напоминая Ворту немецких дипломатов из фильмов 1930-х годов. «Почему ты отказался?» — спрашивает Камила, когда они заходят в салон бизнес-класса. «Мы понятия не имеем, что будем делать завтра». А он казался очень милым. «Откуда мне знать, оставят ли они меня в покое, когда я вернусь?» «Мне хотелось импровизации. Так романтичнее». Самолет с ревом несется по взлетной полосе, и на мгновение Ворта охватывает облегчение, словно все проблемы остались позади. Он знает, что это лишь иллюзия, но позволяет себе поддаться ей. Манхэттен исчезает. На вершине Empire State Building горят зеленые и красные огни. Цвета казино или рождественской елки. Цвета обманчивых надежд. Пунктирная линия огней обозначает порт. Сердце пронзает болью при виде пустоты в небе там, где раньше был Всемирный торговый центр. Он старается не смотреть на район по соседству с 28-й улицей, где на него напали. Камилла шаловливо хихикает. «Ты слышала, что я сказала? Моя подруга, Дебби Атлас, на прошлой неделе вступила в клуб любителей авиасекса. Эти люди не причинят вреда никому из семьи, пока меня нет. Если они что-то сделают, я все расскажу. Вот что произошло. Мы словно заключили сделку». «Да кому же захочется заниматься любовью в уборной?» — говорит Ворт. «Честно, можно проявить изобретательность». Ворта захлестывает такая мощная волна отвращения, что он выпускает ее руку. На мгновение самолет словно окутывает запах лизола и мочи, в голове стучит. Пальцы Камилы пробегают по его руке. «А еще Дебби и ее парень занимались этим под одеялом во время полета». «Ты тоже рассказываешь друзьям обо всем, что делаем мы?» «Они бы тогда решили, что их сексуальная жизнь не удалась». «Если бы я только не подхватил эту проклятую инфекцию. Доктор Страхан обещал, что еще неделя лечения, и все будет в порядке», — лжет Ворт. Скинув туфли, Камила с ногами устраивается в кресле, берет бокал шампанского. До Ворта доносится запах новых духов Десет. Игра слов. Десет — обман, хитрость, английский. Из той рекламы, где мужчина и женщина раздеваются в номере отеля под шепот множества голосов. Десет. В 10 вечера самолет летит на юг вдоль восточного побережья. В салоне тепло, на подносе перед Вортом остатки ужина — аргентинская говядина и зеленый салат. Рядом хрустальный бокал с красным вином Мендоса. Сырное ассорти на фарфоровой тарелочке. Стюардесса катит тележку, предлагая мороженое, политое горячим шоколадом. «Начинается кино», — говорит он. «Я хотел еще раз посмотреть «Зеленую милю». Член висит, как тряпка. Предатель». У Ворта не было эрекции уже несколько дней, даже когда он просыпался от еженочных кошмаров, не заслуживает удовлетворения. Камила вздыхает и снова берется за добро пожаловать в Аргентину. «Если вы любите поло, то полюбите и Буэнос-Айрес», — читает она. «Может, сходим на матч?» Меньше всего Ворту сейчас хочется смотреть фильм про тюрьму. Он натягивает маску для сна и пытается забыться. Задремав, он снова оказывается на автозаправке. Чувствует запах табака и пота. Труба под раковиной корчится, готовая вот-вот оторваться. Ворт отчаянно вырывается, поднимает глаза и видит, что нападающие сняли маски. И с ужасом понимает, что это члены его семьи. Вим и Мэтт смотрят на него, как обычно копы смотрят на подозреваемых в комнатах для допросов. «Не насилуйте меня», — умоляет он. «Проснитесь». Во взгляде, склонившейся над ним стюардессы сочувствия, Камила встряхивает его за плечо. «Ты говорил во сне, милый». Ворта кидает в пот. «Что я сказал?» «Я не смогла разобрать ни слова». Благодарю тебя, Господи, за эту мелочь. Из-за спины стюардессы, через три ряда от них, какая-то пассажирка смотрит поверх журнала «Тайм». Раньше он ее не замечал. Ужасно утомительно пытаться запомнить все эти лица. Ворд решает, что ей, наверное, чуть больше 20. Маленькая изящная женщина сидит с недовольным видом, скрестив ноги в чулках. — Ворд, у тебя такой усталый вид, — говорит Камила. Она кладет голову ему на грудь, словно котенок, прижавшийся к взволнованно бьющемуся сердцу. Дышит, словно мурлычет. Через несколько секунд она тихо засыпает. Но Ворд не хочет спать. Он смотрит в черноту за окном, слушает гул двигателей и ждет утра. Женщина на месте 8В слегка похрапывает. С самолета-то мне никуда не деться. И вряд ли она должна все время наблюдать. Буэнос-Айрес возникает из облаков в 9, огромный, раскинувшийся к западу от рыжеватой дельты Ла-Платы. Ворд видит мозаику современных зданий и беленых домов с черепичными крышами, широких бульваров в европейском стиле и крытых жестью хибар в трущобах. Глядя на приближающуюся землю, он чувствует, как улетучиваются демоны минувшей ночи. Никто не следил за ними в самолете. Никто не поджидает здесь. Такая слежка требует слишком много средств. Те, кто угрожал ему, сделают именно то, что обещали, то есть ничего, если он уберется подальше. Камила снова зачитывает сведения из путеводителя. Авенида 9 июля — самый широкий бульвар в мире. Из толпы на выдаче багажа выныривает доктор Фаркас. Не желают ли они пообедать с ним сегодня вечером или быть его гостями на вечере танго? Признаться, вы, красавица, напоминаете мне Эмилию, мою покойную жену. 10 лет назад мы праздновали нашу 30-ю годовщину в Нью-Йорке. Все были так добры к нам. Мы смотрели великолепное шоу. — В каком отеле вы останавливались? — спрашивает Ворд для проверки и кивает, выслушав ответ. — Ах, танго! Мы в Аргентине не можем справиться с правительством, но танцевать умеем, — вздыхает доктор Фаркас. Ворд спрашивает доктора Фаркаса, какое именно шоу тот смотрел на Бродвее 10 лет назад. Названия старых ресторанов, о которых упоминает Фаркас, кажутся точными. Рассказ о джазовом концерте в ныне закрытом Хокснест тоже похож на правду, но Ворд снова отклоняет приглашение. Мы собирались побыть несколько дней вдвоем. В улыбке доктора сквозит мужская солидарность, уважение к романтическому уединению. Поклонившись, он уходит, слегка прихрамывая, катит небольшой чемодан. Со спины кажется более хрупким. «Ты словно допрашивал его», — произносит Камила, когда они уже садятся в такси. «Мне его жалко. Он кажется одиноким. Давай позвоним ему». «По-моему, я потерял его визитку». «Здесь, знаешь ли, есть телефонные книги». И Ворд сдается. «Смотри, оказывается, его карточка была у меня в кармане». Он вытаскивает визитку, разыгрывая удивление. Все утро они гуляют по старому городу, делают покупки в антикварных магазинчиках на пешеходной улице Флорида, серебряную табакерку и посеребренный сосуд из тыквы для популярного напитка мате. Ворд чувствует себя неживым. Они пьют кофе на улице возле Пласа де Колон и бродят по роскошным ботаническим садам. Камилу восхищает, что в метро на платформах висят настоящие картины. А еще там установлены стеклянные витрины, заполненные историческими предметами, старыми шпагами и мундирами, и никто их не ворует. «В этом городе чувствуешь себя в безопасности», — говорит Камила. «Так здорово!» Они берут на прокат машину, собираясь завтра съездить в Дельту. Ужинают в 10 с доктором Фаркасом. Он заехал за ними на старинном «Мерседесе» и повез в ресторан с огромным залом, где за стеклом вращается на вертеле целая корова, а посетители сидят вплотную друг к другу за грубыми длинными столами. Официанты в накрахмаленных белых фартуках подают сочные говяжьи стейки, картофель фри, толстые дольки сладкого лука и красных помидоров и отличное аргентинское каберне, которое и Ворд, и Камила пьют в огромном количестве. Если Фаркас их человек, тут ничего не поделаешь. Я, наверное, все равно поехал бы с ним сегодня. а завтра мы отделаемся от него. «Разве плохо получилось?» — спрашивает Камила после того, как доктор Фаркас в полночь высадил их возле отеля на Пласа Сан-Мартин. «В аэропорту ты вел себя так, словно подозревал, что он собирается напасть на нас?» «Когда ты права, ты права», — отвечает Уорд. Воздержание смягчает сердце. Камила берет его под руку, и они идут через площадь к отелю. «Ну сколько можно?» — с досадой думает он. Дубы вдоль аллей, поцелуи на скамейках. Величественный генерал Хосе де Сан-Мартин, герой аргентинской революции против Испании, смотрит с пьедестала. Суровое лицо всадника напоминает Уорту собственных предков, и он вспыхивает от стыда. Все небо усеяно звездами, но в южном полушарии они выглядят настолько по-другому, что даже Уорт, обычно не любитель любоваться ночным небом, замечает чуждые созвездия, доказывающие, что он не дома. «Зачем я привез ее?» — спрашивает он себя. Но ответ прост. «Как бы я смог оставить ее дома?» В далеком прошлом, 5 дней назад, они не могли оторваться друг от друга. Он знает, что продолжение разговоров о сексе разбудит ее изобретательность. О, у них богатый репертуар. Никакие выдумки про инфекции мочевых путей не помешают. Но не подыграть тоже было бы не похоже на него. «Еще несколько дней, и мы заново изобретем Камасутру», — обещает он, когда они добираются до номера. Отмечает, что волосок на двери в прихожую на месте, как и волоски в шкафу. «Я люблю тебя», — говорит Камила. «А я тебя». «Я так возбуждена, Уорд. Давай ласкать друг друга», — предлагает Камила, выходя из ванной в белой кружевной сорочке. Член Уорда скукоживается, как дохлый червяк. «И никуда не денешься». «Иди сюда», — говорит он. Уорд не может даже мастурбировать, чувствует себя истощенным, старым. Камила тянется к нему, но ее прикосновение вызывает в памяти автозаправку. В 4 утра он, задыхающийся, потный, сидит в постели. Ноздри забиты запахом лизола. Омерзительное ощущение чужих рук на ягодицах так и не исчезло. «Отвлекись, займись работой». На пороге какого открытия я оказался дома? Но вместо этого приходит другая мысль. «Расстанься с ней, ты больше не мужчина. Уходи из полиции». Новое современное 8-полосное шоссе несет их на север через промышленные и сельскохозяйственные зоны в сторону пампасов и полоски субтропического леса. Ориентируясь по карте, они находят парковку над главным рукавом реки Парана, широким светло-бурым потоком, берущим начало из Амазонки в сотнях миль отсюда. Дороги здесь грунтовые. Толстые искривленные стволы деревьев увиты лианами, на обочинах валяется мусор, по дороге снуют босые мальчишки-торговцы на дешевых велосипедах. «Как по-твоему, радость моя, водятся здесь аллигаторы?» «Ну, если бы водились, путеводитель вряд ли рекомендовал бы это место для гребли». Они вынимают из багажника рюкзаки со складными каяками, собирают лодки на заросшем травой берегу и спускаются в воду. «Уорд, смотри, попугай!» Уорд готов поверить, что за ними никто не следит. Никто не сворачивал за ними с шоссе, и поскольку у них нет разработанного маршрута, никто не сможет поджидать их там, где они решат остановиться вечером. Вряд ли нападение было расплатой. Будь это так, какая им разница, уеду я из Нью-Йорка или нет? Почему бы им было просто не осуществить угрозу сразу же? «Кто они?» — крик души. Камила читает. «Многочисленные рукава дельты живописны, но обманчивы. Очень легко заблудиться в лабиринте островов. Будьте осторожны». День жаркий, небо синее. Ни Уорд, ни Камила не сказали ни слова о его вчерашней несостоятельности. За несколько минут цивилизация словно исчезла. В темной бурной воде ничего не видно. Они разрезают маслянистую волну, поднятую проплывающим мимо потрепанным грузовым судном, таким ветхим, что не смогло бы пройти техосмотр в Нью-Йорке. Они сворачивают в один из узких каналов. Покосившиеся дома стоят на сваях на расчищенных участках леса. Течение проносит мимо распухшего дохлого топира. кронах деревьев пронзительно перекликаются парочки ярких попугаев. Иногда мимо с ревом проносится современный катер. «До Нью-Йорка? Словно триллионы миль!» — говорит Камила. На ней футболка с логотипом «Таргет» осталась после старой телепередачи поверх бикини. Ворд надел майку софтбольной команды полицейского управления Нью-Йорка и мешковатые спортивные трусы «Лэнд Энд». На обоих высокие неопреновые ботинки на случай, если придется идти пешком по грязи. В полдень они выбираются на берег и перекусывают свежим хлебом, сыром, солями и бананами, запивая все холодной минеральной водой. — А все-таки любопытно, почему ты за все платишь наличными, а не кредитной карточкой? — спрашивает Камила. В путеводителе говорится, что здесь за это берут дополнительные проценты. Но Камила — режиссер новостей, и она не бросает заинтересовавшую тему и снова заговаривает об этом вечером, когда они одеваются, собираясь на обед в маленьком отеле «Дельта», а администратор здесь принял наличные. Помнишь ту передачу пару лет назад, которую «Таргет» делала по списку самых разыскиваемых? Как ФБР выслеживала их по платежам по кредитным картам? Ты меня разоблачила. Меня преследует ФБР. Мы делали еще одну передачу о водителе грузовика, незаконно перевозившем срубленные деревья из государственных заповедников. Ему все это страшно не нравилось, но он не мог заставить себя сдать своего босса. Я довела его до слез. В конечном счете, успокоившись, он рассказал. Для этих воспоминаний есть какие-то особые причины? Их номер расположен на третьем этаже, балкон выходит на площадь. Ворд надевает летние брюки, темно-синюю спортивную куртку и белую рубашку. Камилла застегивает молнию на цветастой юбке в пол, на ногах сандалии из ремешков. Светло-зеленый топ сочетается с легкой шерстяной кофточкой. В путеводителе сказано, что вечером в Дельте можно простудиться. «Не хочешь говорить мне, что происходит?» «Хорошо», — мягко произносит Камила. — Но не лги мне. Легкий ветерок пахнет зеленью, дизельным топливом, барбекю и чем-то, что напоминает Ворту яблочное повидло, но какое-то не такое. Сначала в Нью-Йорке я думала, что тут замешана женщина. Но женщина тут ни при чем, — продолжает она. — Да. Перед тем, как я в прошлый раз вышла замуж, мой муж, бывший, ухаживал за мной как сумасшедший. А потом, на следующее утро после церемонии, я, помнится, приготовила ему омлет, пока он еще спал. Он спустился вниз, посмотрел на еду. У него что-то во взгляде изменилось. Он сам изменился, но я еще несколько месяцев делала вид, что не видела этого или неправильно поняла. Сказал он только одно — «ненавижу омлет». Но имел в виду совсем другое. Я обещала себе, что никогда больше не буду обманываться. Я люблю омлет. Чего ты боишься? Ты пугаешь меня. Это на тебя не похоже. Ты сильный человек. Самый сильный из всех, кого я знаю. Ты решишь любую проблему. Умираю от голода, запинаясь, говорит Ворд. Пойдем есть. Из Дельты они выезжают на шоссе, ведущее с севера на юг, и направляются в бескрайние пампасы. Мили, часы, целый день езды. Ворд все дальше от Нью-Йорка. Он едет в пустоту. Они с Камилой почти не разговаривают. Он едет за край мира. Большие и малые города остаются позади. Они в пустыне и по-прежнему едут на юг. Становится холоднее. Они едут в сторону Антарктики. Пейзаж немного напоминает Нью-Мексико. Сушь и заросли полыни. А еще Ворд видит покрытые снегом вулканические пики на западе, и все время дует свежий ветер. И нет животных, только бесконечная двухполосная дорога, вся в рытвинах. Деревья небольшие, чахлые, и, кажется, наклонены к югу, словно даже растения стараются вырвать из земли корни и сбежать. На стоянках под жестяными навесами индейцы в толстых свитерах продают коку и буррито с ветчиной и сыром. «Теперь я знаю, почему сотрудники турфирм называют отпуск побегом», — говорит Камила. Она старается держаться подальше от Ворта, насколько позволяет переднее сиденье взятого на прокат «Пежо». Местность становится зеленее, дорога явно идет в гору, впереди видна сплошная линия громадных темных гор в шапках туч. Полынь сменяется бурой травой, а трава — сосновым лесом. Тучи нависают вдали, как часовые. Огромные стрелы сине-зеленых молний гоняются друг за другом по бескрайнему небу. «Патагония — один из самых красивых в мире уголков дикой природы», — вслух читает Камила. Дорога взбирается вверх, в Барилоче, и похожие на пряничные домики отели и узкие улочки, и количество магазинов для лыжников, сувенирных лавок, ресторанчиков — все напоминает туристический городок где-нибудь в высокогорье. Среди машин на улицах много американских моделей 20-летней давности, блестящих и ухоженных. Похоже, их владельцы знают, что даже в случае мелкой неполадки второго шанса для машины здесь не будет. Склоны гор исчерчены лентами лыжных трасс, хотя в сентябре, когда в Аргентине весна, все закрыто. «Вы принимаете наличные?» — спрашивает Ворд у улыбающегося клерка в первом же четырехзвездочном отеле. «Да, но мне нужно прокатать кредитную карточку на случай, если у вас будут дополнительные расходы». Ворд благодарит клерка, и они уходят в другой отель, но и там правила те же. Пройдя 4 квартала, Ворд обнаруживает красивый пансион, весь в цветущих альпийских цветах за белым заборчиком. Хозяин от руки записывает имена постояльцев в журнал, а еще принимает дорожные чеки. «Я искупаюсь. Судя по тону, Камила хочет побыть одна. А я прогуляюсь. Ворд сердится. Хотя она ничего не сделала. Его бесит сам факт ее существования. Раздражение усиливается, просто кипит в крови. «Так вот что такое брак», — кидает он. Камила отворачивается. «Вы из Нью-Йорка, да?» Ворд медленно оборачивается и с ужасом видит девушку из самолета, сидевшую в 3 рядах от них. Теперь с ней парень, на обоих жилеты на меху, ботинки и мешковатые вельветовые брюки. В руке у девушки маршрутная карта, которую она, очевидно, собирается купить, а не в книжном магазине. «Меня зовут Рэйчел. Живу на углу 71-й и Амстердам-авеню. Вас в прошлом году показывали по телевизору». «Эй, Чак!» — говорит она парню. «Мы летели одним самолетом, и его показывали по ящику. Он коп». Какое совпадение. Парень смотрит на Ворта так, словно тот попытался отбить у него девушку. Реакция грубая, но естественная. Или все это только игра? Откуда она могла узнать, что мы с Камилой приедем сюда? Минуточку. Камила сказала доктору Фаркасу. «Ваша фамилия Ворд, — говорит девушка, — правильно?» «Какая хорошая память!» «Вы тот самый детектив, который в прошлом году выследил этого серийного убийцу, как его, Штампрас, фамилия вроде наша?» «Шеска». «Настоящий герой, — говорит Рэйчел парню, — и спрашивает Ворда, — вы живете в Барилоче? Я слышала, будто Тед Тернер где-то здесь купил дом, и Сильвестр Сталлоне тоже. Это вроде как наимоднейшее место». «А что привело в Аргентину вас?» — спрашивает Ворд с колотящимся сердцем. «Чак здесь живет. Он фанатеет от лыж и каяка». «Ворд, а вы любите лыжи или каяк?» «Извините», — отвечает Ворд, — «мне надо кое с кем встретиться». «Возможно ли, чтоб тот милый старик, доктор Фаркас, работал на людей из Нью-Йорка? А если это он, то возможно ли, чтобы на них работали сразу 2 человека, летевших одним самолетом?» Я становлюсь параноиком. Масса туристов посещает одни и те же города. «Вы уезжаете? Вы ж только что приехали», — удивляется клерк, когда Ворд возвращается в пансион. «Так вот какой отныне будет жизнь». «Что же, черт побери, стряслось в ту дождливую ночь?» — спрашивает Камила, когда он несет вниз багаж. Машина несет их на юг, мимо отелей, прилепившихся на скалах над ледниковыми озерами. В южном полушарии весна, но Антарктика близко, а ведь считается, что антарктический ветер влияет на погоду во всем мире. Машина дребезжит от порывов ветра в соснах. Рядом с дорогой падает ветка. «Останови, Ворд». Машина останавливается у обрыва. «Я так не могу», — говорит она. «Если мы не собираемся разговаривать, давай, по крайней мере, поплаваем на каяке». Под обрывом начинается зигзагообразная тропинка, ведущая, как указывает знак, к галечному пляжу. Ворд смотрит на голубое овальное озеро, по поверхности бегут пенистые гребешки волн. «Я спускаюсь», — заявляет Камила, — «ты как хочешь». Ворд понимает, что сбежать и отвлечься не удалось. В «Пежо» они переодеваются в одежду для холодной погоды, сухие гидрокостюмы фирмы «Кокотат» с каучуковыми уплотнителями на шее, запястьях и лодыжках, неопреновые ботинки на молнии, если придется идти по воде, сиэтлские сомбреро для защиты от солнца и ветра и прорезиненные перчатки. О такой поездке они мечтали с самой первой встречи, и вот они здесь. А настроение как при разводе. Ворд спускается первым. Тропинка узкая и каменистая, но когда он спрашивает, не слишком ли тяжелый у нее рюкзак, Камила бросает: «Иди давай». Спуск занимает 20 минут. Добравшись до пляжа, они видят, что волны сильнее, чем казалось сверху. Котловина прям-таки кипит. Пенные гребни взлетают на 4 фута. За узкой полоской пляжа озеро окружают гранитные стены и валуны. Если уж попал в воду, в другом месте на берег не выбраться. Вода такая холодная, что, упав, человек может выдержать всего несколько минут, даже в гидрокостюме. — Зачем ты вообще предложил мне поехать? — спрашивает Камила. Волны бьются друг о друга со всех сторон, словно вопреки закону природы. — В этом есть свои плюсы, — замечает Камила. — Здесь тебе не придется все время смотреть в зеркало заднего вида. Складные каяки скрипят при спуске на воду. Ворд, сгорбившись, гребет вперед. Водяная пыль оседает на гидрокостюме, перчатках, лице. Он рад этому вызову, возбуждению, тяжелой нагрузке. Ему нравится, что требуется все внимание, чтобы не опрокинуться, что нужно преодолевать препятствия, напрягая все силы. По крайней мере, они с Камилой двигаются по воде вместе, пусть и в отдельных суденышках. «Куда там адским вратам?» — говорит он. «Ты сводишь меня с ума», — отвечает она. Волны становятся больше, холодный ветер словно бьет в зубы. Камила гребет сильными, широкими взмахами. Ворд слышит, как она вскрикивает от напряжения. «Это лучше секса!» — кричит она. «По крайней мере, того секса, который у нас был в последнее время». «Я тебе объяснял. Это из-за лекарства», — откликается он. «Лекарство? Ворд, если собираешься сочинять сказку о лекарствах, вози с собой пилюли или не заводи романа с журналисткой». Полтора часа спустя они, совершенно измученные, снова на пляже. Плечи Ворда ноют, сведенные судорогой пальцы с трудом разбирают каяки, ноги болят, когда они с 40-фунтовыми рюкзаками взбираются на скалу. Небо стало пасмурным, по-зимнему серым. Вечерний ветер несет с собой мрак патагонской ночи. Но вся его ярость на время улеглась. «Господи, помоги мне!» — молится Ворд. Он снова за рулем, в тепле, рядом дремлет Камила. «Помоги мне прийти в себя и найти с ней верный тон. Это не должно быть так уж трудно». Нет ответа. «Папа, ты здесь?» Папа не приходит. Впервые за 24 года. Похоже, он дошел до точки. Ворд находит небольшой отель над стремительной рекой. Внизу пенятся пороги, вода устремляется в пещеру. Администратор принимает наличные. В номере камин и огромная дубовая кровать с толстым пледом ручной работы. На столе ваза с фруктами и бутылка аргентинского белого вина. На нижнем этаже уютный на вид ресторан со свечами на столиках. Пахнет в ресторане сосновыми дровами. «Я мечтала о подобном месте, Ворд». «Я тоже». «Что будем заказывать? Стейк? Стейк? Или стейк?» Ворд смеется. Им подают озерную форель и свежие овощи. На этот вечер они словно заключили перемирие. Вся враждебность осталась на озере. Но Ворд понимает, что для обоих этот ужин — лишь затишье в битве. драгоценное, потому что временное. Камила так красива, что сердце Ворта колотится все сильнее, грудь вздымается. Ощущение такое, словно его выпотрошили, вытянули все жилы. Ворту кажется, будто кровь у него жидкая, как вода, а сам он стар, как доктор Фаркас. Они сделали это со мной. Положили на пол и раздели легко, будто младенца, лапали за интимные места, угрожали тем, кого я люблю, и я был беспомощен и не мог никому помочь, даже себе. Форель кажется безвкусной, свеча похожа на мерцающий лед. В Нью-Йорке лучше не станет, понимает он, держа ее за руку. Ворд словно парит над планетой. Расстояние побеждает иллюзию. Отныне, где бы он ни был, жизнь будет подобна смерти. Отражение в бокале вина такое же, как неделю назад, но это только кажется. Все по-другому. Позже Камила засыпает, в камине пылает огонь, Ворд тепло одевается, выходит из отеля и идет в лес. Холодный свет полной луны заливает стройные сосны. Выбеливает пену далеко у подножия утеса, с которого он смотрит на ревущую реку. Образ возникает сам по себе, словно притянутый гравитацией. Ворд представляет, как крохотная фигурка катится кувырком в лунном свете, крутясь, как винт вертолета, на горбатые валуны далеко внизу. Не могу поверить, что я додумался до такого. Никогда в жизни таких мыслей у него не возникало. Ворд опускается на колени и берет камешек, вытягивает руку над краем утеса и разжимает пальцы. Ускоряясь, камень исчезает в темноте, вода заглушает звук падения. Потом у него появляется идея. Погрузившись в глубокую задумчивость, Ворд устало бредет через лес, отводит ветки от лица. Возвращаясь в номер, чувствует, что пальцы совсем окоченели. Идея не блестящая, но лучшая в данных обстоятельствах. Либо так, либо сдаться. Гнев Ворда как прицел, наведенный на правильную мишень. Женщина, спящая в 10 футах от него, любила и ждала его. Она преодолела свой страх предательства, чтобы стать единым целым с Вортом. Они семья. Она сохранила свою сущность, но слилась с ним в новое существо, создала с ним единую пару, он и она. Прости за то, что я собираюсь сделать с тобой. Ворд пододвигает кресло к постели, садится и смотрит на лицо Камилы. Пламя подчеркивает ее скулы, руки движутся под одеялом, словно продолжая грести, как будто во сне она стремится к какой-то важной цели. Потом она открывает сонные глаза, точно какое-то шестое чувство подсказало ей, что он смотрит. Рука тянется под одеялом, она берет Ворда за руку. — Ты замерз, — говорит Камила. Кожа у нее теплая на ощупь, и он чувствует ее неповторимый аромат. Это не просто духи. Ворд уже скучает по этому запаху, хотя он еще здесь. Она растирает ему костяшки пальцев, словно старается снова разжечь искру, добыть жар из обуглившегося поврежденного дерева. Ворд понимает, что понадобится вся его энергия и талант, вся способность думать, настаивать и убеждать, вся удача, связи и состояние, чтобы совершить то, что он должен сделать, и уцелеть. Ворд придвигается ближе к Камиле. Не захожу ли я слишком далеко? И ради кого я делаю это? Ради семьи или ради себя? Самое главное, что Камила доверяет ему. Теперь, наконец, Ворда охватывает волна гнева перерождения. Он начинает со лжи.